Поль Берна. Лошадь без головы. Глава 1. Чудесный четверг. Вся компания собралась, как обычно, под предводительством Габи на верхнем конце холмистой улицы маленьких бедняков, перед домом, где жил Фернан Дуэн. 10 ребят садились по очереди на лошадь без головы и мчались вниз. А внизу проходила дорога черной коровы. Тут всадник соскакивал наземь и, ведя лошадь за собой, быстро возвращался к товарищам. Те ждали его с нетерпением. Однажды маленькая собачница Марион, спускаясь этак на лошади, сшибла какого-то старика. С тех пор было решено оставить внизу малыша Бон-Бона. Он задерживал прохожих и предупреждал товарищей, когда приближался транспорт. Лошадь катилась на своих трех железных колесах со страшным шумом. Это бывало чудесно. Чем ближе к дороге черной коровы, тем опаснее. Но именно это и придавало всему катанию особую прелесть. Внизу, у самого спуска, лошадь неожиданно взлетала на небольшой бугорок и с разбегу падала прямо на откос участка пике, позади которого начинались голые серые поля. 2 секунды всаднику казалось, что он летит по воздуху. Если вовремя не затормозить пятками, то сразу кубарем и хлоп со всего размаха о мостовую. У ребят это называлось спланировать. Каждый раз, когда лошадь падала, ее пустые бока ударялись о камни и издавали глухой звук. Туго ей приходилось, этой бедной лошадке. Вот уже год, как она принадлежала Фернану. Один старьевщик из квартала Бакюс уступил ее отцу Фернана за 3 пачки табака. Утром, в день Рождества, Фернан проснулся и увидел рядом со своими башмаками лошадь. Целых 5 минут он не мог произнести ни слова. Парень онемел от восторга. Хотя восторгаться, собственно говоря, было нечем. У лошади уже и тогда не было головы. Морда, которую смастерил из картона отец Фернана, не продержалась и 2 дней. Марион сломала ее в первое же свое катание. Она со всего разгона налетела на тележку старика Мазюрье, торговца углем с улицы Сесиль. Лошадь свалилась в канаву. У нее здорово пострадали передние ноги, а задние были совсем переломаны. О хвосте и говорить нечего, хвоста никогда не было. Было только туловище, серое в яблоках, с маленьким коричневым седлом, нарисованным на спине. Но краска облезла. Разумеется, у этого старого трехколесного рысака не было также ни педалей, ни цепи. Но ведь так не бывает, чтобы имелось все. В таком виде старьевщик ее и продал. И все же эта лошадка неслась на своих трех колесах вниз по улице маленьких бедняков, прямо-таки как зебра какая-нибудь. Завистники с улицы Ферран уверяли, что этот обрубок можно с таким же успехом называть не только лошадью, но и ослом, и даже поросенком. И лучше всего поросенком. Завистники говорили, что ковбоям с улицы маленьких бедняков нечего задаваться своей безголовой свиньей, что рано или поздно они сломают собственные головы, и что так им и следует. Надо сознаться, что первое время дрессировка безголовой лошади давалась довольно-таки трудно. Фернан сильно разбил колено о забор Пакгауза Сезара Аравана, а Марион оставила 2 зуба в туннеле Пансо. Было очень больно. Но колено зажило через 3 дня, а новые зубы выросли через 2 недели. Лошадь продолжала мчаться и мчаться отлично, как и надо было ожидать от лошадки, живущей в железнодорожном поселке, где все здоровые мужчины только тем и заняты, что заставляют мчаться поезда. И, наконец, именно благодаря лошади Фернану удалось добиться того, чтобы в компанию была принята Марион. А компания, где вожаком был Габи, считалась самой недоступной из всех тайных организаций на Левиньи сортировочной. После долгих и трудных переговоров было решено пользоваться лошадью 1 раз в день. И каждый будет иметь право прокатиться не больше 2 раз, чтобы не переутомлять ее. Считали, что даже при такой небольшой нагрузке лошадка долго не протянет, самое большее до Пасхи. Однако, несмотря на страшнейшие испытания, лошадь держалась и продолжала во весь опор носиться по улице маленьких бедняков. Габи, проделавший весь спуск без торможения, довел свой рекорд до 35 секунд. Занятие этим редким и рискованным спортом сильно укрепило дружбу, которая и раньше объединяла всю компанию. Габи сознательно ограничил число членов и не принимал никого старше 12 лет. Он утверждал, что достигнув 12 лет, человек становится круглым дураком, и еще хорошо, если не на всю жизнь. Скверно было то, что предельный возраст подкрадывался и к самому Габи, и парень втайне мечтал продлить его до 14 лет, чтобы получить маленькую отсрочку. Под насмешливыми взглядами товарищей начал спускаться с горы Татав, старший брат малыша Бон-Бона. «Он тяжелый! Ему нельзя позволять спускаться больше 1 раза», — заметила Марион. «Когда-нибудь этот толстяк совсем раздавит лошадку и погнет колеса». Внизу, метрах в 50, стоял Бон-Бон и смотрел, что делается на улице Сесиль. Вот он помахал обеими руками, значит, путь свободен. Татав промчался метеором, держась за ржавый руль. «Он большой и тяжелый, и никогда он не проедет лучше, чем Габи», — сказал испанец Жуан, пожимая плечами. К тому же у Татава поджилки трясутся. Он начинает тормозить за 20 метров от черной коровы. Когда-нибудь надо будет привязать ему ноги к рулю и так спустить вниз. Улица маленьких бедняков описывала в своем нижнем конце длинную петлю. Ребята ждали. Ждать пришлось недолго. Они услышали громкий звон разбитого стекла, пронзительные крики, град ругательств и отчетливые сухие звуки шлепков. «Так и есть. Татав на кого-то налетел», – проворчал Габи, стиснув зубы. «Этого толстяка посади верхом на тюфяк, он все равно что-нибудь натворит». «Пойдем посмотрим», – предложил Фернан, обеспокоенный судьбой лошади. «Внизу остались Зидор и Мели», – сказала Марион. «Они и без нас помогут ему». Габи машинально огляделся. Кроме собачницы Марион, Фернана и Жуана, здесь были Берта Гидеон и негритенок Рикелли Рике из Бакюса. «А все-таки дойдем до улицы Сесиль», – сказал Фернан. «Нельзя их оставить одних, а вдруг там беда?» Дойдя до перекрестка, они увидели, как из-за угла медленно выходили Зидор и Мели. Зидор Леш тащил за руль несчастную лошадь, которая передвигалась уже только на двух колесах. Весь красный от волнения, Татав шел рядом с ним, немного прихрамывая. У него в руках было третье колесо. Амели Бабен замыкала шествие и беззвучно посмеивалась, растянув рот до ушей. Время от времени она оборачивалась и смотрела вниз, на улицу маленьких бедняков, где чей-то голос продолжал надсаживаться от крика. «У него привычка тормозить, когда не надо. Неудивительно, что он напоролся на неприятность», — крикнул Зидор, подойдя ближе. «Папаша Зигон вез свою тележку с бутылками, а Татав как раз и вылетел из-за поворота. Я стою, не двигаюсь, знаю, что у него достаточно времени, чтобы проскочить. Но не тут-то было. Татав круто тормозит обеими задними колесами и трах прямо в тележку». Мели ликовала. Ее худенькое личико было обвязано черным платком, из-под которого виднелась аккуратно расчесанная светлая челка. «Ох, и спланировал наш Татав, ох, и спланировал!» – восторгалась она. «Он бомбой пролетел через колючую проволоку пике. Ей-богу, папаша Зигон только глаза вылупил». «Старика-то не ушибли?» – спросил Габи. «Нет, но ему разбили 2 дюжины бутылок, и он ругается». «Принесем ему 5 дюжин завтра вечером», – сказала Марион. «Их там до черта, в яме за Пакгаузом. Никто этого места не знает». У Татава был глубокий порез под левым коленом, и штаны перепачканы в желтой глине. «А чтоб тебе, чтоб тебе!» Растерянно повторял он. Наконец он с жалким видом протянул колесо Фернану, а все остальные стали осматривать лошадь. Фифи, любимая собачка Марион, недоверчиво обнюхивала картонный остов и серый, покрытый длинными шрамами, живот. «Ну, кажется, на этот раз дело плохо», — заявил удрученный Габи. «Вилка сломана начисто, оба конца». «Неплохо ты поработал, Татав». Татав опустил свою большую рыжую голову и засопел. Ребята были подавлены и точно лишились дара слова. У Фернана было тяжело на душе. Его лошадка. Другой такой не найти. Марион положила руку Фернану на плечо. «Твой отец, может быть, сумеет ее починить?» – тихо сказала она. «Еще раз». «Не знаю», – отозвался Фернан, покачав головой. «Вилка сломана, понимаешь? Большая поломка». Малыш Бон-Бон проливал горькие слезы. «Всегда, всегда так», – жаловался он. «Как только приходит моя очередь прокатиться, так лошади ломают». Габи участливо наклонился к самому младшему члену компании и глухим голосом сказал ему: «Не плачь, Бон-Бон. В следующий раз ты прокатишься 3 раза вместо 2». «Ну да, не будет никакого следующего раза», – пролепетал Бон-Бон, обливаясь слезами. «Лошади-то ведь нет. На куски поломали». Татав виновато втянул голову в плечи. «Когда я увидел слева старика Зигона, я круто затормозил», – с отчаянием объяснял он. «Всякий бы так сделал». «Ну да, ты затормозил и прямо в него и угодил. Не могло быть иначе», – насмехался Габи. «Тормозить-то вот и не надо было». Все смеялись, кроме Фернана и Марион. Фернан взял колесо и руль и медленно побрел домой, волоча за собой лошадь. Остальные следовали за ним на расстоянии, держа руки в карманах и обсуждая происшествие. Кроме этих 10 ребят и нескольких кошек, перебегавших от двери к двери, в этот туманный предвечерний час на улице маленьких бедняков никого больше не было. Все взрослые мужчины находились на путях, в пакгаузах, в будках стрелочников или в мастерских. Женщины были на подённой работе в богатых домах нового квартала или на вокзальной площади, на базаре, который по четвергам бывал открыт до вечера. Фернан осторожно прислонил лошадь к ограде и вернулся к друзьям. «Я ее пока оставлю здесь», — сказал он. «Папа сразу увидит, когда придет. Если вилку можно починить, он починит». «А что мы пока будем делать?» — обратился к остальным Зидор. «Ведь всего 4 часа». «Можно пойти на базар», – предложил Габи. «Я бы поел чего-нибудь». Они повернулись к Марион. Она была казначеем. Марион пошарила в карманах своего пальтишка, перешитого из старой мужской куртки. Кроме пальто, на ней была коротенькая серая юбчонка, из-под которой торчали длинные худые ноги, прямые как палки. «Денег как раз хватает, чтобы купить по одному поляку на каждого», – заявила она, пересчитав свои медики. «Да и то, если мадам Машерель не потребует 20 франков старого долга». «Надо попросту послать кого-нибудь другого», – подал мысль Габи. «Негра она не знает, он в тех местах никогда не шляется. Сбегай-ка к реке, мы тебя будем ждать у вокзала». Негритенок помчался по улице союзников, подбрасывая монетки на ладони. Он гордился своим поручением. Булочная Машерель изготовляла, кроме пирожков, некое подобие пудинга, очень черного и клейкого, и продавала по 10 франков за кусок. Это и были знаменитые поляки. Цена высокая, но приторно-сладкое тесто тяжело ложилось на желудок и усыпляло голод. Компания медленно пересекла сквер Освобождения, небольшую площадку пожелтевшего газона, обсаженную редким бересклетом. Впереди шли Габи с Зидором и Жуаном. За ними следовали Татав, Фернан и Бонбон. Еле волоча ноги, обиженный малыш слушал старшего брата, который в четвертый раз повторял историю о том, как он затормозил, увидев слева старика Зигона. Три девочки шли в припрыжку сзади и весело пересмеивались, несмотря на то, что день был холодный и тоскливый. Фифи перебегала от одной группы к другой, надеясь на ласку или дружеское слово. Это была маленькая желтенькая короткошерстная левретка с длинным тонким крысиным хвостом. Марион нашла ее, как и всех прочих своих собак, за огородами. Когда-то на этом месте были пруды, но они высохли и покрылись зарослями, густыми как джунгли. Из всех окрестностей и даже из Парижа сюда привозили больных, искалеченных, умирающих собак и оставляли на произвол судьбы. А Марион их подбирала, вылечивала и потом раздавала железнодорожникам. Но никогда она не расставалась со своими питомцами так просто. Она дрессировала их, и собаки становились ее преданными друзьями. Они всегда безошибочно узнавали ее негромкий особенный свист и бежали к ней. Можно сказать, что не меньше половины собак, живших в этом железнодорожном поселке, прошли через руки Марион. И стоило ей показаться, например, в Бакюсе, как за ней увязывалась целая ватага псов, радостно вилявших хвостами. На ее попечении всегда бывало не меньше 12 больных собак одновременно. Она кормила их сухими корками и всякими отбросами, которые собирала у лавочников. Всю свою кривоногую шелудивую свору она презревала в саду, в самой глубине, в ящиках из-под мыла. Это было немного похоже на крольчатник. Мадам Фабер, мать Марион, только пожимала плечами и поднимала глаза к небу. Но мешать добрым делам своей дочери все же не решалась. Компания была уже у самой площади, когда Габи обернулся и подмигнул остальным. «Рубло здесь», — сказал он. «Я слышу его голос». Все прибавили шагу. Базар занимал всю площадь и захватил даже часть улицы союзников. Было туманно, и многие торговцы зажгли ацетиленовые лампочки. Пятна белого или золотистого света, падая на шумную толпу, придавали базару праздничный вид. Мощное пыхтение маневрирующих паровозов постоянно доносилось со стороны станции. По временам со скоростью 90 км в час проносился курьерский, и тогда от грохота сотрясался весь поселок. Ребята затесались в толпу. Рубло со своим лотком расположился, как всегда, в другом конце площади, под розовыми фонарями кафе «Паризьон». Он надсаживал глотку, зазывая покупателей, но никто как будто не интересовался его машинками для чистки овощей. Это был противный субъект с толстым желтым лицом, на котором были написаны лицемерие и подлость. Как-то прошлым летом он вдруг стал орать, что Габи у него стащил зажигалку для газа, и Габи здорово влетела от инспектора полиции Сине. А Габи ничего не брал, он вообще не был на это способен, и в его компании никогда не было воров. Чтобы покончить с этим делом, отец Габи, господин Жуа, который работал в депо механиком и весил не менее 200 фунтов, пришел в следующий четверг на базар и при всех пригрозил Рубло обоими своими кулачищами. Этого было достаточно. С тех пор каждый раз, когда Рубло приезжал со своим товаром в Лювиньи, Габи не отказывал себе в удовольствии прийти на базар со всей компанией, поиздеваться над ним. Кроме того, было просто забавно послушать, как он зазывает покупателей. Щегольский вид торговца вызывал у покупателей подозрения. Рубло внезапно увидел ребят, подходивших к его лотку. «Наконец-то! Вот она, моя молодая публика!» – закричал он притворно добродушным тоном. «Вот они идут, настоящие знатоки! Они ничего не покупают, но умеют ценить чудеса домашней техники. Становитесь полукругом, ребята, не слишком близко только, вот так. Я вам покажу мельницу Франс Фикс, единственную в своем роде неповторимую мельницу Франс Фикс, совершенно незаменимую в хозяйстве». Это одновременно давилка для картофельного пюре, терка для сыра, резалка для овощей, мясорубка, ступка и дробилка. Ею можно пользоваться как угодно. Фабрикант специально направил меня сюда, чтобы я мог снабдить население этим чудом точной механики. Смотрите. Вот я беру морковку и начинаю. Бон-Бон и Берта встали на цыпочки, чтобы лучше видеть. «Он ничего не продаст», – насмешливо прошептала Марион. «Его машинки работают всего один раз. На другой день они годятся только для мусорного ящика. Он никогда ничего не продает, согласился Габи. Или очень мало. Впрочем, ему на это наплевать. Похоже, у него здесь какие-то другие дела. Фернан с удивлением обернулся к Габи. «Какие дела?» – спросил он. «Не знаю», – ответил Габи с усмешкой. «Много есть людей, которые для вида чем-то торгуют, а потихоньку занимаются разными темными делишками». Крике прибежал, запыхавшись, и принес 10 поляков, тщательно завернутых в лист шелковистой бумаги. Все столпились вокруг него. Габи занялся дележом. Он дал самые большие куски Бонбону и Крике, а самый маленький – Татаву. Пусть знает, как ломать лошадь. Потом все начали с увлечением жевать, не спуская глаз с порхающих рук Рубло, который уже успел превратить в кашу сырую морковку, картофелину, луковицу, яблоко, апельсин и кусочек сыра. Ужасная смесь. Габи проглотил последний кусок, облизал пальцы и тихонько подтолкнул Фернана локтем. «Видел?» – спросил он шепотом. Фернан кивнул головой. Он видел. Марион наклонилась, чтобы дать кусок своего поляка Фифи. Выпрямившись, она тоже увидела то, что поразило обоих мальчиков. Рубло продолжал лихо демонстрировать свой товар. Его неутомимый язык не переставал болтать. Руки уверенно проделывали ряд движений, отвинчивали, привинчивали и мололи с невиданной быстротой. Но мысли его были далеко. Его желтая толстая физиономия была слегка повернута вправо, где виднелись черные строения вокзала. Не умолкая ни на минуту, он всматривался в них с напряжением, которое придавало его маленьким черным глазкам особый тревожный блеск. Габи укрылся за спиной Татава и тоже незаметно повернулся в ту сторону. Оба ряда лавочек, заградивших этот угол площади, были полны народа, и с первого взгляда трудно было разобрать, что именно взволновало Рубло. Вдруг Габи взглянул на безлюдную часть площади. Здесь появились прохожие. Это были сменившиеся рабочие депо, жители квартала Ферран, докеры-арабы из Малого Лювиньи, и среди них высокий худощавый человек в засаленной шляпе и военной шинели, бутылочно-зеленого цвета. Инспектор полиции Сине. Габи следил за зеленой шинелью. Она то появлялась, то исчезала среди базарных бараков. Потом Габи показалось, что инспектор ускорил шаг, как будто шел по чьим-то следам. У Габи были хорошие глаза. Ему удалось заметить, что инспектор Сине следит за человеком высокого роста, одетым в синюю рабочую блузу, каких на сортировочной можно сотнями видеть в любой час дня и ночи. Один за другим они оба вышли из толпы и исчезли в темноте. Больше Габи ничего не видел. Он обернулся к Рубло. Тот продолжал разглагольствовать. Какая-то женщина и пятеро ребятишек присоединились к компании. Торговец стоял весь в поту, сдвинув шляпу на затылок. Марион не заметила ни Сине, ни человека в синей блузе, бродившего вокруг базара. Но ее проницательный взгляд заметил кое-что другое. «Рубло чего-то боится», – прошептала она. Это была мелочь, из тех, каким обычно не придают никакого значения, даже если случайно и обратят на них внимание. Через несколько секунд о них уже не думают, однако не всегда можно их понять и объяснить. Рубло продолжал трещать, но все больше производил впечатление человека, который чего-то страшно испугался. «Нифига вся эта машинка не стоит», – громко и уверенно заявил малыш Бон-Бон. Все рассмеялись. Впечатление, которое произвела трескотня торговца, рассеялось. Публика стала расходиться. Габи увел свою компанию к витрине с чулками, фуфайками и шапками. По дороге Фернан машинально обернулся. «В чем дело?» – спросила Марион. «Рубло исчез. Он бросил весь свой товар и исчез!» – воскликнул Фернан. На углу улицы Союзников Татава и Бонбона окликнула мать. Она несла две сумки с овощами. Оба мальчика нехотя расстались с компанией. «Не беспокойся за лошадь!» – крикнул Фернан толстяку Татаву. Становилось поздно. Ночь опускалась быстро, покрывая своим черным плащом улицы и туманные дали железнодорожных путей. Чудесный четверг кончался. Вскоре ушли Крикеля Рике и Жуан. Берта Гидеон поцеловала обеих подружек и убежала. Ушел и Габи, уводя с собой Зидора и Мили. Они все трое жили далеко. Марион осталась с Фернаном. Мальчик взглянул на часы старой церкви, которая стояла в глубине площади и возвышалась над улицей маленьких бедняков. «Папа уже, наверное, вернулся», — сказал он вполголоса. Марион свистнула свою собачку. Держась за руки, дети пересекли сквер. Завернув за угол, Фернан сразу увидел, что перед дверью его дома, поперек тротуара, что-то лежит. Они подошли ближе и широко раскрыли глаза. Это была их лошадь. «Ты бы лучше спрятал ее дома», — посоветовала Марион. Фернан бережно поднял свою несчастную лошадку и поставил ее на задние колеса. «Должно быть, какой-нибудь прохожий свалил ее», — сказал он грустным голосом. «Эх, досадно. А ведь я ее прислонил к стене, она никому не мешала. Ее все знают, мою лошадку». «Есть люди, которые все ломают просто так, для удовольствия», – заметила Марион. «Осмотри ее хорошенько». Фернан повертел оба колеса, надавил рукой на седло. «Все в порядке». «Ладно», – сказал он с удовлетворением. «Если папе удастся починить вилку, может быть, в субботу или в воскресенье мы опять будем кататься. Папа не подведет». Подняв голову, он увидел тень, потихоньку приближавшуюся к ним со стороны сквера. В желтом свете фонаря Фернан узнал Рубло. Шляпа была у него спущена на глаза, пальто расстегнуто. Он остановился как вкопанный и, видимо, растерялся, увидев детей. «Что вам здесь надо?» – сердито спросил его Фернан. «Это наша улица». Рубло не ответил. Он подошел еще ближе и стал обходить ребят, как будто намереваясь прижать их к стене. Поняв это, Марион засунула два пальца в рот и издала пронзительный свист, который долго еще отдавался в безлюдном квартале. Рубло с ужасом увидел, как из глубины улицы, точно по волшебству, появились три громадные, лохматые, необычайно уродливые собаки. Они мчались прямо на него, молча, без лая. Их внезапное появление было похоже на страшный сон. Рубло живо повернулся и со всех ног бросился бежать в сторону сквера. Марион расхохоталась. Три собаки пробежали мимо нее. Это были датский дог Цезарь, легавая Гуго и овчарка Фриц. Три самые противные собаки во всем квартале. Бывшие пациенты ветеринарной лечебницы Марион на улице Маленьких Бедняков. Марион щелкнула языком. Собаки немедленно прекратили преследование Рубло и, виляя хвостами, выстроились у ноги девочки, как и подобает хорошо дрессированным собачкам. Фернан держался за бока. «Это еще что?» – заметила Марион. «А вот стоит мне свистнуть, когда я бываю в квартале Бакюс, как тут же их прибегает не меньше полусотни. Собаки не забывают». Она погладила своих громадных псов. А те полюбезничали с Фифи, подняли задние ножки у стены и ушли по домам, куда-то в конец улицы Сесиль. «Хочешь, я немного побуду с тобой?» – предложила Марион. «Мама, правда, ждет меня, но 5 минут?» «Не стоит», – ответил Фернан, поглядывая в сторону вокзала. «Папа должен скоро прийти». «А если тот вернется?» «Ну что ты, он трус». «Хотела бы я знать, что ему от нас нужно было?» – встревожно пробормотала Марион. «Бывают такие люди. Они способны взбеситься из-за любого пустяка», – сказал Фернан. «Должно быть, Рубло разозлился на нас из-за бонбона. Иди, Марион, не задерживайся». Марион поцеловала своего приятеля в щеку и отправилась домой. Фифи семенила впереди. Дойдя до улицы Сесиль, Марион обернулась и в последний раз помахала Фернану рукой. Только теперь Фернан считал веселый четверг оконченным. Вернувшись с работы, его отец увидел, что мальчик сидит, прижавшись к садовой решетке, и держит в руках свою безголовую лошадь. «Мама стряпает у кого-то в новом квартале», – сообщил Фернан отцу. «Она вернется только в 8 часов». «Надо было подождать меня у соседей, а не мерзнуть под дверью», – проворчал отец. «Входи». Фернан вошел в дом, таща за собой лошадь. «Ну, что вы делали хорошенького сегодня?» – спросил отец. «Лошадь поломали», – пробормотал мальчик, опустив голову. «Переднее колесо совсем отвалилось». «Опять», – беззлобно вздохнул мсье Дуэн. «И кажется, на этот раз всерьез». Дуэн зажег в кухне свет и положил свою сумку на стол. Это был кроткий, добрый человек, с немного грустным взглядом и длинными сидеющими усами, закрывающими всю нижнюю половину лица. «Ну что ж, посмотрим», – сказал он, опускаясь на стул. Мальчик подтолкнул лошадь, и она задом вошла в кухню. Колеса никогда не смазывались, и потому отчаянно скрипели. Дуэн стал осматривать повреждения. «Фу, черт, вилка сломана», – воскликнул он. Фернан горестно развел руками. Отец снова вздохнул, зажал руль между колен, внимательно осмотрел сломанную вилку и умелой опытной рукой рабочего ощупал концы. «Ничего не поделаешь», – заявил он. «Простая спайка долго не продержится, вы только разобьете себе мордашки». Фернан тихо заплакал. Слезы текли по его щекам и падали на блестящий плиточный пол. Отец искоса взглянул на сына и тихонько положил руль на край стола. «Не плачь, сынок», – сказал он хриплым голосом. «Завтра утром по дороге на работу я зайду в мастерскую службы тяги. Мой приятель, Росси, в свободную минутку сделает нам новую вилку. Ему это ничего не стоит. Досадно только, что старую невозможно вытащить. Придется ее распиливать на месте. И все товарищи поднимут меня на смех, когда я появлюсь с этой клячей под мышкой». «Можно бы отвинтить оба колеса», – посоветовал Фернан, улыбаясь сквозь слезы. «Все-таки легче будет нести. У нее уже и так головы нет. А когда и колес не будет, то чего же тут смеяться?» Худенькая белокурая мадам Дуэн вернулась в 9:30, очень уставшая, но, как всегда, довольная. Она рассмеялась, увидев мужа и сына, сидящими на полу и занятыми лошадью. «Я уже все знаю», – сказала она. «Мама Зидора рассказала мне по дороге. Говорят, у Татавы искры из глаз посыпались. Вот увидите, вы себе когда-нибудь головы расшибете». «Оставь их», – ответил отец. «Надо же детишкам побаловаться. Если не теперь, то когда?» «В 12 лет поздно будет». Он отцепил оба колеса и выставил лошадь в переднюю. Потом он стал что-то насвистывать и тщательно мыть руки под краном. Жена обернулась. «А сам-то ты много баловался 30 лет назад, когда жил в бараке?» – со смехом спросила она. «Я-то нет», – ответил Дуэн. «Ну что из того?» Глава 2. Прощай, лошадка. Марион жила с матерью в самом дальнем концу улицы маленьких бедняков, в ветхом домике, один фасад которого смотрел на дорогу черной коровы. Никто в точности не знал, откуда взялось странное название этой дороги. Марион, например, считала, что на черную корову похож только старый, ослуживший и заброшенный паровоз, который уже 30 лет ржавел на запасных путях сортировочной. Все рельсы были здесь давно убраны. Над унылыми железнодорожными путями возвышался один только этот старый паровоз. Под ним еще лежали два куска рельсов, но и те почти целиком ушли в глину. Летом на солнце он был красновато-коричневым и казался странным на этом лугу, как гиппопотам среди ромашек. Зато под дождем он действительно становился черным и на фоне свинцового неба имел довольно-таки мрачный и даже угрожающий вид. Осенью и зимой, когда бушевали бури, его разбитый старый котел издавал жалобный вой, и ему подвывали 12 собак маленькой Марион. На следующий день после школы Габи повел самых сильных из своей компании на пустырь, лежавший вблизи пакгауза фирмы Сезара Аравана. Среди старых, почти развалившихся деревянных вагонов, там валялись кучи ржавого железа, обгорелые шпалы и скривленные рельсы. Словом, это было свалочное место. Марион хорошо знала здесь каждый уголок. Она провела своих друзей прямо к последнему вагону. Там лежало множество пустых бутылок. Ребята выстроились цепочкой и быстро сложили 50 штук в детскую коляску, которую для этой цели привезла Берта. Потом Габи вместе с Фернаном и Зидором пошли в Бакюс. Коляску толкали все трое по очереди. Папаша Зигон обомлел, когда ребята ввалились в его жалкую лачугу с таким грузом. Он уже все забыл. Главное, у него, видимо, имелись не только пустые бутылки, и он успел изрядно хлебнуть из них. По дороге домой мальчики сделали крюк и пошли через вокзал, просто висели ради. «И ведь неважная была лошаденка», – задумчиво сказал Габи. «Картон и три колеса. А вот нет ее, и со вчерашнего дня стало пусто. Как ты думаешь, твой отец выполнит свое обещание?» «Во всяком случае, сегодня утром, уходя на работу, он взял лошадь с собой», – ответил Фернан. «Мсье Росси, конечно, ее починит. У него есть все, что для этого нужно. Но придется подождать. Вряд ли она будет готова к воскресенью». «Что же мы пока будем делать?» – заныл Зидор. Он был удручен. «В Эдеме идет цветной ковбойский фильм», – сказал Фернан. «Мили видела снимки по дороге в школу. Мировая картина». «Дорого», – вздохнул Габи. «У Жуана и негра никогда нет ни гроша». Они не виноваты, но приходится платить за них, а у нас в кассе пусто. «Марион все устроит», – ответил Фернан. В кафе было много народу. Проходя мимо, Габи заглянул в зеркальное окно. «Не часто рубло шатается здесь в такой день, когда нет базара», – внезапно сказал он друзьям. «Посмотрите-ка». Торговец сидел в глубине зала с двумя неизвестными в меховых канадских куртках, которые что-то ему говорили, наклонившись через стол. Они почти касались друг друга шляпами. Видимо, разговор был захватывающе интересный. Фернан обернулся, услышав позади себя торопливые шаги. В ярком свете кафе внезапно появилась бутылочно-зеленая шинель инспектора Сине. Зидор и Габи подтолкнули друг друга. На левой скуле Сине была полоска ярко-розового липкого пластыря. Она забавно выделялась на его землистом лице. Сине не заметил ребят и не проявил интереса к посетителям кафе. Вскоре он исчез в темноте улиц. «Здоровый у него ссадина», – усмехнулся Габи. «И совсем свежая». «А он как будто очень доволен собой», – с удивлением заметил Зидор. «Помнишь вчерашний вечер?» – спросил Габи. «Сине шел по пятам за каким-то человеком между вокзалом и сквером освобождения. Что-то там произошло. Но что именно?» Отец Фернана пришел с работы около 8 вечера. Он пришел с пустыми руками. Фернан ничего не ждал. Он только молча глянул. Отец покачал головой. «Я видел Росси», – сказал он, как бы оправдываясь. «Ведь он починит вам лошадь бесплатно. Я не могу его торопить». Всю субботу шел проливной дождь. После школы Фернан попрощался с товарищами и сразу пошел домой. В такую собачью погоду нечего делать на улице. А Марион побежала в своем промокшем плаще с одной улицы на другую, стараясь как-нибудь сколотить 500 франков, чтобы компания могла в воскресенье пойти в кино. Когда выскребли из кармана все, что там было, то едва набралось 250 франков. И Марион дала себе слово, во что бы то ни стало раздобыть до вечера недостающую сумму. Но никто не верил в чудеса. Все понимали, что не будет ни лошадки, ни кино. «А почему бы нам не продать яму с бутылками?» – подал мысль Татав. «Папаша Зигон с радостью купит всю партию». «Не все можно продавать», – недовольным тоном ответила Марион. «Эти бутылки не принадлежат никому и принадлежат всем. Если я их случайно нашла, это еще не значит, что мы можем распоряжаться ими, как нам вздумается. На что это будет похоже, если мы продадим старику все бутылки? Мы дети бедняков, это правда, но мы не дети жуликов. Ровно в 6 она появилась у Дуэнов. Фернан сидел дома один. Мать ушла, и ему было скучно, хоть плачь. «Есть все 500 франков, и даже немного больше», – объявила Марион, спокойно улыбаясь. «Надеюсь, ребята будут довольны. Хотя кино все-таки не заменит лошадки». «Как это тебе удалось?» «Одна старушка дала, в новом квартале. Ветеринар чуть не отравил ее пекинскую собачку. Он ее пичкал лекарствами, а я 2 дня поил ее отваром из трав и поставил на ноги. Обычно я ничего не беру за лечение собак, но на этот раз я сделала исключение. Из-за лошадки. Не можем же мы целое воскресенье сидеть и смотреть друг на друга». Не прошло и 5 минут, как в замке щелкнул ключ. Это пришел отец Фернана. «Готово», – сказал он, подмигнув детям. «Помогите втащить ее в дом». Дождь перестал. Обмытая мостовая блестела в желтоватом свете фонарей. Улица маленьких бедняков всегда бывала особенно оживленно в субботу вечером. Шли с работы железнодорожники, было много освещенных окон, много распахнутых дверей. А в маленьком кафе на улице Союзников всегда полно народа до 10 вечера. Лошадка без головы стояла на своих 3 колесах в садике, покрытая мешком из-под угля. «Расси починил колеса, смазал втулки и выпрямил погнувшиеся спицы», – сообщил отец Фернана. «Замечательная работа. Надо будет его отблагодарить». Они втроем втолкнули лошадку в кухню, чтобы полюбоваться ею при свете. Фернан снял мешок и погладил рукой новую вилку. Расси покрыл ее зеленой вагонной краской. «Можешь теперь кататься!» – воскликнул отец. «Выдержит!» Марион схватила тряпку и обтерла туловище лошадки, запачканное угольной пылью. А Фернан поднимал колеса одно за другим, проверяя, как они вертятся. Дуэн смотрел на детей и нервно потирал руки. «Со мной случилась смешная история», – начал он рассказывать. «Какой-то тип вышел из кафе и вдруг хватает меня за руку и спрашивает, что это я тащу. Я поднимаю мешок и показываю ему лошадку. Тогда он говорит: «Даю тебе за нее 5000 франков». Вначале я подумал, что он шутит, но нет, он, оказывается, не шутил. Он шел за мной до самого сквера и все поднимал цену. Под конец он уже предлагал мне 10 тысяч. Я не знал, как отвязаться от этой скотины». Дети подняли головы. «Кто бы это мог быть?» – спросил Фернан. «Не Рубло?» «Нет, это какой-то незнакомый. Здоровенный малый, неплохо одетый, только не бритый. И он как будто не шутил. Но все-таки 10 тысяч франков за эту старую кукушку – безумие». Марион и Фернан молча переглянулись. Им стало не по себе. Их радость как-то сразу испарилась. Лошадка, правда, была здесь, опять с ними, но рассказ Дуэна все испортил. Тот заметил расстроенное лицо сына и неправильно все понял. «Ну хорошо», – проворчал он, – «не надо было тебе это рассказывать. Теперь ты будешь жалеть. Помни, сынок, хорошенько, что твоя лошадка не стоит таких денег. Она ничего не стоит, ровно ничего». «Лошадка моя», – сердито сказал Фернан. «Я не продам ее ни за 10 тысяч, ни за 20. Пусть он только сунется, этот субъект». Разумеется, первым прокатился в воскресенье Фернан. Он должен был проверить прочность новой вилки. «Теперь-то она уж не так скоро сломается», – с удовлетворением сказал мальчик. «Лошадь еще никогда так хорошо не бегала». Погода изменилась к лучшему, сквозь туман пробивалось солнце. Ребята быстро установили очередь, и началось веселое катание. Габит 2 побил собственный рекорд быстроты. Бон-бону, как и было обещано, дали прокатиться 3 раза. Девочки бросались вниз, как безумные. Волосы их развивались по ветру. На всем протяжении улицы маленьких бедняков из окон выглядывали недовольные или смеющиеся лица. Прохожие, которым на мостовой оказалось мало места, быстро вскакивали на узкий тротуар. «Нажимай!» – кричали ребята. И Татав со своим забинтованным коленом нажимал вовсю. Только пятки терлись о мостовую, чтобы сдержать прыть безголовой лошади. И Марион нажимала, хохоча. Ее черный платок развивался и утирал нос серому першерону с завода холодильников «Модерн», когда он появлялся на перекрестке. Кучер орал, а лошадь без головы точно вставала на дыбы. Дойдя до подъема, она отрывалась от земли всеми своими 3 колесами сразу и без церемоний сбрасывала всадника на грязную насыпь. В воскресенье вечером на улице маленьких бедняков было очень людно. Все возвращались из кафе, из кино, из футбольной площадки. И тут Фернан заметил посторонних. Это были 2 большеголовых субъекта. Оба были не похожи на местных жителей. Они уже несколько раз спускались по левому тротуару до черной коровы, и при этом как будто совершенно не интересовались бешеной скачкой лошади без головы. Ребята смеялись и оживленно разговаривали, и никто не обращал внимания на этих прохожих, у которых только и было особенного, что роскошные канадские куртки, подбитые серым кроликом. Вдруг Фернан заметил, что они стоят уже на правом тротуаре у решетки садика Марион. Половина компании собралась внизу, чтобы встречать тех, кто спускался на лошади с пригорка. А оба незнакомца, молча, со злобным видом, не двигаясь с места, наблюдали за детьми. «Хватит на сегодня», — сказал встревоженный Фернан. Марион тоже заметила незнакомцев. Она осторожно кивнула старшим мальчикам. Тогда Габи заставил малышей замолчать. Все 10 ребят поднялись к дому Дуэнов, тесным кольцом окружив Фернана, который вел лошадь. С помощью Марион и Габи он водворил ее в кухню под ласковым взглядом отца, отдыхавшего у печки. «Ну как, работает?» – спросил он Фернана. «Прекрасно, как новое», – ответил мальчик и после минутного молчания добавил. «Только неприятно, что какие-то люди стали вертеться вокруг нас. Не нравится мне это». Отец отложил трубку в сторону. «Какие люди?» «Вот, посмотри», – сказал Фернан, бесшумно приоткрыв дверь. Отец подошел и бросил взгляд на улицу. Она уже опустела. Правда, посетители еще входили в кафе и выходили, но остальная часть квартала была пустынна. Двое в канадских куртках медленно поднимались по противоположному тротуару. Они прошли мимо, не оборачиваясь. Дуэн медленно закрыл дверь. 10 000 за какую-то лошадь без головы», – проворчал он, усаживаясь на свое место. «Что это еще за комбинация? Бывают же чудаки». «Это вчерашний? Ты его узнал?» – спросил Фернан. «Я не уверен. Пожалуй, тот, что повыше ростом, но я не уверен. Слишком темно, не видно. Во всяком случае, если кто-нибудь станет к вам приставать, скажите нам. А ты, Габи, скажешь отцу. Мы не позволим этим негодяям надувать вас». «Пусть попробуют», – смеясь сказала Марион. Незнакомцы подождали до следующего вторника и только тогда встретились с ребятами. Было уже почти 5 часов, но небо на западе было ясное. Закат окрашивал облака, великолепный пурпур. Нежно-розовые тона ложились на улицу маленьких бедняков. Половина компании с большим Габи во главе находилась перед домом Дуэнов. Остальные дожидались внизу, на дороге черной коровы, испуская восторженные крики каждый раз, когда лошадь показывалась из-за поворота. Маленький Бон-Бон по обыкновению дежурил на перекрестке. Зидор только что начал второй спуск. Он мчался, визжа как поросенок, которого режут. Но вот прошло 3 минуты, а Зидор не возвращался. «Что это он там дурака валяет?» – заворчал Жуан, с нетерпением ожидавший своей очереди. Последние 2 дня все было спокойно, и Габи уже забыл предупреждение Дуэна. Вдруг он спохватился и закричал. «Идемте, скорее!» Все побежали вниз, к спуску, а там Фернан, Зидор и 2 девочки отбивались от 2 субъектов в канадских куртках. Один схватил лошадь за руль и пытался вырвать ее у ребят, но Берта и Марион крепко вцепились в правое колесо. Зидор и Фернан в левое, мели в обрубке задних ног, и все 5 орали во всю глотку, поддерживаемые 12 собаками Марион, которые яростно лаяли за садовой оградой. Увидев собак, незнакомец выпустил лошадь из рук. «Они хотят купить у нас лошадь!» – крикнул Фернан товарищам. «А мы не хотим ее продавать!» 10 000! – орал тот из незнакомцев, который был повыше ростом. «Это не пустячки! За 10 000 у вас будет новая лошадь с педалями, с головой, со всем, что полагается!» «Дудки!» – грубо возразил Габи. «Таких лошадок, как наша, уже давно не делают. Она принадлежит Фернану. У нас больше нечем играть, понимаете? Она не имеет цены!» «Слышишь, что он говорит, Пепе?» Усмехнулся человек, обращаясь к своему спутнику. «Дурачки!» Тот медленно расстегнул куртку и вытащил толстый бумажник. «Довольно нести ерунду», — сказал он угрожающим тоном. «Вот деньги. Берите и смывайтесь. Нам нужна эта лошадь». «Вы ее не получите», — решительно заявил Габи. Легким толчком Фернан потихоньку подкатил лошадь к решетке. Вдоль тротуара на ее защиту выстроились 10 ребят. Их беленькие и смуглые лица были освещены пылающим закатом. Силуэты мрачных широкоплечих массивных незнакомцев вырисовывались на фоне покрытого газоном откоса. В глубине участка пике за этой странной сценой наблюдал ржавый остов черной коровы. «Мы сейчас другим способом заставим тебя понять, в чем дело», – проворчал тот, кто назывался Пепе, и шагнул в сторону Габи. Мальчик не двигался с места. Остальные столпились вокруг него. Марион из-под тишка смеялась, она уже подносила 2 пальца ко рту. «Вы не получите лошади», – уверенно повторил Габи. «Вы ее не получите, даже если будете бить нас. Вас 2 здоровенных буйволов, а я вас не боюсь». Маленькие свиные глазки Пепе заблестели. «Подожди, парень, я тебе поддам ногой куда следует», – пробормотал он сквозь зубы. «А вот и не поддадите», – насмешливо ответил Габи. «Это только папа может себе позволить. Да и то он здорово набегается по кварталу, пока догонит меня». Все ребята расхохотались. «Ну-ка, давай, красавчик», – обратился Пепе к товарищу. «Давай-ка сначала утрем нос вот этому». Марион свистнула. Пепе уже было рванулся к Габи, а тот приготовился, сжавшись в комок. Хулиган получил головой в живот. Он согнулся вдвое и со стоном рухнул в канаву. Тогда второй, кличка которого была Красавчик, замахнулся на Габи. В этот момент появилась первая собака. Это была Гуго, легавая. Бесшумно, но с бешеной скоростью неслась она по тенистой стороне откоса и прыгнула красавчику прямо на плечи. Красавчик взвыл от ужаса и стал дрыгать ногами. Поднявшись, Пепе наскочил на Фрица и Цезаря, которые вылетели из-за угла. Датский док разинул огромную пасть. Все три собаки, запыхавшиеся, с блестевшими как раскаленные угли глазами, принялись рвать на бродягах их канадские куртки, за которые было легко ухватиться зубами. Они сначала вцепились в верхнюю бумажную материю, а потом с аппетитом принялись за подкладку из ватина и серого кролика. Роскошное было угощение. Оба незнакомца катались по земле, защищая голову руками и отбиваясь от собак. За решеткой надрывались от лая 12 других питомцев Марион. «Помогите! Помогите!» – кричал красавчик хриплым голосом. Марион только и ждала этой мольбы, чтобы отозвать больших собак. Те послушно подошли к ней. Гуго еще держал в зубах меховой воротник. У Цезаря в пасти оказался целый рукав. Фриц облизывал залитые кровью губы. Он был самый свирепый из всех. Он мог часами подкарауливать одинокого прохожего, чтобы доставить себе удовольствие и скусать его. Незнакомцы поднялись на ноги, прерывисто дыша, как тюлени. «Нам было очень приятно услышать, что вы зовете на помощь», – вежливо проговорил Габи. «Только никогда больше не возвращайтесь сюда». «Мои собаки не лают», – добавила Марион, щуря свои кошачьи глаза. «Вам ничего не поможет. Они нападут на вас. А на лошадку посмотрите хорошенько и проститесь с ней». Бродяги убирались прихрамывая. «Они больше не вернутся», – пробормотал Зидор, провожая их взглядом. «Еще минута, и собаки укусили бы их носы». «Если они что-то задумали, то непременно вернутся», – убежденно сказал Жуан. Фернан заинтересовался этим замечанием. «Да что же в моей лошадке необыкновенного?» – воскликнул он. «Не из золота же она, ведь развалина». «А кто ее знает?» – продолжал Жуан. «Может быть, в ней есть что-то особенное, чего мы не видим, а они увидели». Дети начали рассматривать лошадку с новым интересом, как будто эта жалкая игрушка только сейчас попала к ним в руки. Но за это время она не изменилась. Новая голова у нее все-таки не выросла. Единственная ее ценность заключалась в том изумительном удовольствии, которое она ежедневно доставляла ребятам. Крикели-Рике нежно поглаживал своими черными ручонками толстое серое туловище. «Ничего не понимаю», – заявил Габи, покачав головой. «Если бы маленькие хулиганы из квартала Ферран хотели отнять у нас лошадку, еще понятно. Но эти взрослые...» Закат быстро становился лиловым. Темнота залила город, покрывая домики Лювиньи Камбрус, доки, мастерские, железнодорожные пути, где феерии сверкали разноцветные сигналы. Стало прохладно. «Пора по домам», – сказала Марион, дрожавшая в своей мужской куртке. Ребята молча поднялись по улице маленьких бедняков. Все десятеро сомкнулись вокруг лошадки. Фернан тащил ее за руль, остальные ее поддерживали. Это была общая лошадка. В тот же вечер Фернан рассказал дома всю историю, не пропустив ни одной подробности. Отец молчал, он был слишком удивлен. Он машинально оглянулся на стоявшую в глубине кухни лошадку, и ему показалось, что в ней есть что-то таинственное. «Не лучше ли было бы поговорить об этом с кем-нибудь из полиции?» – пробормотал он наконец. Он этого не сделал. Рассказывали, что инспектор полиции Сене поймал какую-то крупную птицу. Это с ним случалось крайне редко. Так что попробуй-ка теперь поговорить с ним о какой-то лошадке, да еще без головы. И кроме того, вмешательство полиции ничего хорошего не даст. Сине замучает ребят допросами просто так, чтобы себя показать. Станет вызывать родителей, а это всегда производит плохое впечатление на соседей. Нет. Однако Дуэн был настолько обеспокоен, что на следующий день, возвращаясь с работы, завернул в мрачный квартал Бакюс, где находились лачуги старьевщиков. Старик Бляш при свете керосиновой лампы разбирал свое тряпье. Зимой и летом он носил два пальто, напяленных одно на другое. На уши у него была надвинута позеленевшая от времени шляпа, какие носят служители церкви. У старика была смешная рыжо-черная борода, похожая на ежа. Он подстригал ее каждые две недели. Старик был до отвращения грязен, но человек он был добродушный и разговорчивый. Приход Дуэна обрадовал его. Он вытащил бутылочку красненького из шкафа, и оба уселись около лампы. «Я пришел к тебе по поводу этой проклятой лошади», – заговорил Дуэн, смущенно почесывая в затылке. «По поводу лошади?» – спросил изумленный Бляш. «Ну да, лошадь на колесиках». Старьевщик с хохотом откинулся на спинку стула. «А я не понял», – сказал он. «Я все собираюсь купить лошадь у крестьян в Лювиньи». Дуэн рассказал только часть неприятностей, которые свалились на ребят, так как хотел поскорее перейти к единственному вопросу, представлявшему, по его мнению, интерес. Откуда взялась эта лошадка? «Вот теперь, когда ты навел меня на эту мысль», – ответил старьевщик, – «я вспоминаю, что лошадь попала ко мне в руки довольно странным образом. Только предупреждаю, это не имеет никакого отношения к истории, приключившейся с твоим мальчиком. Знаешь Зигона, торговца бутылками? В прошлом году, в это же время, он сообщил мне, что наконец-то стали расчищать мусор в Малом Лювиньи. Знаешь тот угол, который пострадал во время бомбардировки железнодорожных путей в 44-м году? Там было много всякого хлама, и каждый мог брать что угодно. Вот я и поехал поглядеть, нет ли чего для меня. Но я опоздал. Все, что получше, унесли другие. Не оставалось ни одной тряпочки, ни одного кусочка железа. Все же я стал искать. И что же ты думаешь? Под грудой обломков я увидел маленькую звериную головку, которая смотрела на меня круглыми глазенками. Я сначала решил, что там собачка спряталась. Беру свой крюк, сдвигаю камни в сторону, и бац, голова катится мне под ноги. Это была голова картонной лошадки. Ее начисто срезало, как бритвой. По-видимому, осколком бомбы. Я осторожненько расчистил место и нашел туловище. Оно лежало под грудой мусора. Вот не поверишь, а меня прямо передернуло. Давай, думаю, пошарю еще немножко и верно найду малыша, который на этой лошадке катался. Я как раз кончал вытаскивать колеса, как вдруг появляются какие-то два парня. Руки в карманах, рожи мерзкие, глаза противные, жульнические. Один был ростом повыше и говорит мне: «Валяй, валяй, не стесняйся, будь как дома. Уходя, положи ключ под коврик». Но я, знаешь, таких парней не больно испугался. Я его отправил прямо к черту. А он даже не рассердился. «Тебе это может показаться странным?» – он мне отвечает. А ведь лошадка-то раньше была моей, когда дом стоял целый. Ну что бы ты сделал на моем месте, Дуэн? Я ему сразу предложил забрать лошадь и здорово его этим рассмешил. Ну что ты, говорит он, не стоит. Теперь она мне уже ни к чему. Я теперь на четырех колесах катаюсь, так оно скорее. Тут-то я ему и говорю, прямо в глаза. Я знал всех детишек в Малом Левиньи. Должно быть, я и тебя знал. Как тебя звать-то? Что-то не понравился ему мой вопрос, да и товарищу его тоже. «Занимайся-ка ты лучше своими делами», — говорит он мне. «Забирай лошадь и катись отсюда подальше». Они ушли по дороге на Пансо, а мне все-таки удалось вспомнить имя этого молодчика. Некий Маляр. Его родители содержали кафе «Спорт» в Малом Левиньи. У него всегда рот был разинут и морда набок. Можешь мне поверить, с годами мерзавец не похорошел. И вот что я знаю наверняка. Его искала полиция по делу о вооруженном грабеже. Он верно полагал спрятаться на старом пустыре, а может быть, и еще новое дельце задумал в наших местах. Во всяком случае, он сюда заявился на свою беду. «А что?» – спросил Дуэн. «Его взяли в прошлый четверг около вокзала. Инспектор Сине тоже не забыл его». Дуэн провел рукой по лицу. У него закружилась голова от красного вина и от рассказа старого бляши. Он уже пожалел, что пришел к старьевщику. Ему всего только и удалось узнать, что ребятишки катаются на картонной лошадке, которая украшала детство закоренелого преступника. Веселенькое открытие. «А голову-то я для тебя приберег», — продолжал старьевщик. «Она, верно, здесь где-нибудь валяется, среди барахла». «Какую голову?» — изумился Дуэн. «Да этой клечонки, черт возьми. Я старался как-нибудь ее приклеить, но она не держалась. А все же она твоя. Можешь ее взять. Малыш будет рад». Бляш пошел, пошарил в углу и вернулся с вещью, которую Дуэн сразу узнал, хотя никогда раньше не видел. «Ну, конечно, это была голова той лошадки». Она была вся белая, немного, впрочем, порыжевшая с правой стороны, с розовыми широко открытыми ноздрями, со скаленными зубами, с пристальными, яростно смотревшими глазами и с остатками полусожженной черной гривы. Старьевщик завернул ее в газету и отдал Дуэну, после чего приятели выпили еще по стаканчику и попрощались. «Вот так история», – думал Дуэн, возвращаясь домой и проходя мимо вокзала. Пыхтение паровозов и торопливое мигание сигналов на сортировочной направили его мысли по привычному руслу. Нет, он никому ничего не скажет. Пусть дети продолжают веселиться, как веселились. А что касается незнакомцев, да просто они какие-то сумасшедшие, вот и все. На улице маленьких бедняков в кухне у Дуэнов горел свет. Отец Фернана толкнул дверь и оглядел полутемный угол комнаты. Лошади на месте не было, Фернана тоже не было. «Малыш не вернулся?» – спросил он жену. «Еще только 7 часов», – ответила Таня, оборачиваясь. «Он верно у Габи или Марион». «А лошадь?» – спросил внезапно встревожившийся Дуэн. «Они ее всегда приносят домой, когда начинает смеркаться. Тут что-то неладно». Его страх передался жене. «Уже 1/4 часа, как я дома», — сказала она, кладя на место разливную ложку. «Если бы что-нибудь случилось, соседи бы мне сказали». «Не уходи никуда, я сбегаю к Фаберам». Он большими шагами пошел вниз по улице маленьких бедняков. У Марион было темно. Все 12 собак завыли при приближении Дуэна, но в доме никто не пошевелился. Еще быстрее зашагал он по дороге черной коровы и, дойдя до магистрали, свернул влево. Короткая улица Абертен не была освещена. По счастью, в доме Жуа было светло. Войдя, Дуэн увидел, что его товарищ нервно стаскивает с себя синюю рабочую куртку. Детей не было. «Я ищу Фернана», – пробормотал Дуэн. «А я ищу Габи», – ответил Жуа, надевая пиджак. «Новости знаешь?» «Какие?» – со страхом спросил Дуэн. «У них украли лошадку». Глава 3. Инспектор Сине. До 4 часов дня погода оставалась такой же хорошей, как была накануне. Голубые и золотистые просветы в небе придавали участку Пике обманчивый весенний вид. Когда кончились занятия в школе, небо опять заволокло тучами. Северный ветер погнал дым вниз, и Лювиньи незаметно вновь принял туманный зимний вид. В эти часы все 10 членов компании Габи особенно сильно ощущали свою тесную дружбу и ценили резвость своей лошадки. Предоставив Фернану и Изидору вывозить лошадку из дома, Габи разделил остальных членов компании на две группы и послал их обследовать окрестности. Пока девочки побежали вниз осмотреть дорогу черной коровы, мальчики патрулировали около вокзала, по улочкам квартала Ферран и вокруг сквера освобождения. Ни Марион, ни Татав не нашли ничего подозрительного и, вернувшись, заявили, что можно начинать кататься. Зидор благополучно спустился два раза подряд и затем отправился вниз пешком. Потом Габи спустил маленького Бонбона. Через 3 минуты в конец запыхавшийся малыш поднялся, ведя за собой лошадь. «Ты ничего особенного не видел?» – спросил Габи. «Ни одной кошки», – ответил Бонбон. «Только туман садится на пути, даже дороги не видно». «Иди вниз, к Зидору», – приказал Габи. «Его лучше не оставлять одного. Ты у нас будешь связным». «Возьми с собой Фифи», – добавила Марион. «Она нам здесь только мешает. Открой ей калитку». Бонбон и маленькая желтенькая собачка пустились в путь, семеня ножками под дружелюбный смех старших. «Я хоть маленький, но у меня есть чем защищаться», – крикнул Бонбон, с воинственным видом обернувшись к друзьям. И он вытащил из-под своего синего халатика огромный пистолет с барабаном, весивший не менее 4 фунтов. Габи пришел в восторг. «Она настоящая, эта хлопушка», – гордо заявил Татав. «Только уж очень старая. Вероятно, она участвовала еще в войне 70-го года, весь ствол в ржавчине. Но издали она вполне может напугать». «И вблизи тоже», – сказал Габи. «Не хотел бы я получить рукояткой по макушке». Пришел черед Фернана. Он сел на лошадь, и с тем приятным страхом, который сжимал горло всем им в последнюю минуту перед спуском. Он сел на лошадь с тем приятным страхом, который сжимал горло всем им в последнюю минуту перед спуском. Улица маленьких бедняков переходила прямо в улицу Сесиль, где уже зажигались первые огни в лавочках. Отцветы уходящего дня как будто подчеркивали крутизну склона и усиливали черноту обрамлявших его домов. А потом был страх и неизвестность, и усиливали черноту обрамлявших его домов. А потом был страх и неизвестность, что за поворотом, и внезапное расширение горизонта, создававшего ребят впечатление, будто они летят по небесному своду. Лошадка со скрипом тронулась с места, подталкиваемая Жуаном и Мили. Фернан тотчас поджал колени, прочно укрепив ноги на педалях. Катясь под гору, лошадка набирала скорость. «Она горячится, а я все-таки тормозить не буду», – бормотал Фернан, стиснув зубы. «Зачем думать о перекрестке?» Улица Сесиль была пуста, и лошадка пронеслась пулей. Прижавшись лицом к рулю, чувствуя в ушах свист ветра, Фернан увидел сапожника Гали, высунувшего свою лысую голову из окна. Старик смеялся, держа гвозди во рту. На повороте никого не было. «Ну, на этот раз я побью рекорд», – успел подумать Фернан. «Жалко, что Зидор не принес с собой часов». Тут он увидел погруженный в молочный свет конец улицы и участок Пике с поднимавшимся над ним ржавым призраком черной коровы. Стоявшие на насыпи Зидор и Бонбон отчаянно ему сигналили. По пустой дороге должно быть ехал автомобиль, но Фернан еще не мог его видеть. Испугавшись, он начал резко тормозить обеими ногами, и его грубые кованые башмаки выбивали снопы искр из мостовой. Все было напрасно. Лошадь мчалась слишком быстро. Она сразу взлетела на крутой бугорок и едва не задела маленький грузовичок, медленно выезжавший со стороны черной коровы. Резкий поворот руля, и лошадь отбросила влево. Переднее колесо подвернулось, а сама лошадь поднялась на дыбы, как живая, и застыла на задних колесах. Выбитый из седла Фернан совершил прекрасный полет через колючую проволоку и плюхнулся в грязную траву. «Живо беги за Габи и остальными ребятами!» – заорал Зидор Бонбону. «Лети!» Фернан поднялся на ноги. Он был оглушен, у него подкашивались ноги. Заскрипев тормозами, грузовичок остановился в каких-нибудь 20 метрах, а освободившаяся от наездника лошадка сама начала задом катиться вниз, трясясь на выбоинах дороги. На грузовике брезент был поднят, задняя стенка спущена. Внутри, свесив ноги, сидели двое. Один из них собирался спрыгнуть, но лошадка сама к ним приближалась, и им оставалось только протянуть руки, чтобы поймать ее на ходу за руль. Фернан и Зидор поспели как раз вовремя, чтобы схватиться за одно колесо, и с отчаянным визгом они вцепились в него. Автомобиль уже трогался с места, внезапный толчок, и оба мальчика упали на мостовую. Фернан поднялся первым и, как безумный, погнался за грузовиком, но тот быстро удалялся по направлению к магистрали. «Воры!» – кричал Фернан, задыхаясь от рыданий. «Подлые воры!» Он споткнулся о большой камень и, тяжело упав, растянулся во весь рост. Потом он оперся на локоть и повернул голову вслед грузовичку, исчезавшему в туманной дали. Грузовичок резко свернул влево и исчез за деревьями на магистрали. «Прощай, лошадка». Зидор сочувственно взял товарища за плечи и помог ему встать. По мертвенно-бледному лицу Фернана ручьем катились слезы. «Не плачь, не плачь же», — говорил ему расстроенный Зидор. «Не увезут же они лошадку в рай». Со страшным шумом неслось по улице маленьких бедняков подкрепление. Вся компания скоро появилась из-за поворота. Мальчики и девочки бежали растрепанные, с испуганными глазами. Габи, Татав и Жуан размахивали длинными досками, вырванными из чего-то забора. «Опоздали, не дождались они вас», – закричал им Зидор, указывая на пустынную дорогу. «Их всего было четверо, двое впереди, на сиденье, двое сзади, под брезентом. Они верно торчали внизу и наблюдали за нами. Они дали лошади три раза спуститься. Провести нас хотели, жулики. Фернан еще не показался из-за поворота, когда мы их увидели на полдороге. За рулем я не видел ни Пипе, ни того второго, и не мог знать наперед, что случится. А потом уже было поздно. Фернан упал, а лошадка покатилась под гору. Они ее и подцепили». «Ты не ушибся?» – спросила Марион. «Нет», – ответил Фернан, стараясь подавить рыдание. «Все это по моей вине», – убивался Габи. «Нам надо было всем остаться здесь, внизу. Каждый мог бы сам отводить лошадь наверх». «Какая разница?» – возразил Зидор. «Они так же легко могли бы зацепить лошадку у дома Дуэнов». «В какую сторону они поехали?» «Вон туда», – ответил Фернан, указывая на окутанную туманом дорогу черной коровы. Ребята долго молчали, сжав кулаки, и смотрели в ту сторону. Сознание постигшего их несчастья делалось все острее. День кончился грустно. Фернан рыдал. Его душила ярость. «Эти негодяи вырвали у нас лошадку прямо из рук. Одного я узнал, это вчерашний верзила». «Красавчик», — уточнил Зидор. «И он еще смеялся». «Напрасно они этак на нас напали», — спокойно заявила маленькая собачница, взвешивая каждое слово. «Это им дорого может обойтись». «Пусть лошадка стоит миллион франков, пусть она стоит одно су, мне на это наплевать», — воскликнул Габи. «Это дело не меняет. Лошадка принадлежала Фернану. Она принадлежала всем нам, а они ее у нас украли». «Мы еще найдем их. Никогда нельзя ничего знать наперед», – продолжала Марион своим певучим голосом. «И вот когда мы их найдем, слушайте меня хорошенько, я вам обещаю, что они будут звать на помощь гораздо дольше, чем в прошлый раз». «А пока что нам делать?» – спросила встревоженная Берта Гидеон. «Мы пойдем заявим», – энергично предложил Фернан. «Сейчас же». «Постойте-ка», – запротестовал Зидор. «Мы рискуем нарваться на массу неприятностей. Нам будут без конца задавать вопросы». «Ну и что?» – сказал Габи. «Мы ничего плохого не сделали. У нас украли лошадь. И надо найти тех мерзавцев. Полиция обязана этим заняться. Это ее дело». Зидор пожал плечами. «Знаю я этих полицейских. От них одни только хлопоты, потому что они бездельники. Нет, полиция тут ничего не сделает». «Кто идет со мной?» – спросил Фернан. «Все пойдем», – решил Габи. «Один ты с этим делом не справишься. Полиция тебя поднимут на смех. А если мы все придем, все 10, на комиссара это произведет впечатление. Эти конокрады не призраки. Мы их видели. Лица у них, как у всех людей. Да к тому же, не очень красивые лица. Их должны поймать». Дети пошли, продолжая обсуждать события, и свернули на улицу Сесиль. Комиссариат полиции находился в 3 минутах ходьбы и занимал первый этаж большого нового здания. Фернан шел впереди других, крепко сжимая руку Марион. Он держал ее за руку не для того, чтобы придать себе смелости. Смелости у него было достаточно. Ему до конца надо было сохранить свой гнев, чтобы вести себя в полиции так, как нужно. «Это просто новая игра», – улыбалась ему своими серыми глазами Марион. «И игра эта только начинается». Инспектора Сене и Леми болтали в маленькой грязной дежурной, которая отделяла от приемной лишь простая перегородка с матовым стеклом. В соседней комнате находились только дежурный бригадир, 2 его помощника, да еще дичь, пойманная за вечер. Бродяжка неопределенного возраста, что-то бубнивший про себя о своих невзгодах. «Нет, ты послушай, что я тебе скажу, Леми», – брюзжал инспектор Сене. «Мы с тобой существуем просто для затычки. Нам доверяют только самые ничтожные дела. То какой-нибудь торговец сыром требует, чтобы установили длительное наблюдение за его лавкой, потому что у него с витрины пропал кусок сыра. То какая-нибудь старушонка приходит жаловаться, что соседская кошка сожрала ее канарейку». «Нечего преувеличивать», – вздохнул Леми, попыхивая трубкой. «Иногда и нам подворачиваются интересные дела». Сене хлопнул себя по коленям. «Вот-вот!» – закричал он. «Я так и знал, что ты это скажешь». «Нет, милый мой, интересные дела у нас сразу вырывают из рук, как только мы их найдем. Взять хотя бы этого маляра, которого я на днях арестовал. Его у нас тотчас забрала префектура и даже не потрудилась выяснить, какие темные дела привели его сюда, в Левиньи. А я только и заработал на этой истории, что синяк под глазом». Сене только что вернулся. Он привел бродягу и был сильно не в духе. Надо прослужить в поселковом комиссариате 10 лет, как я, чтобы понять, что вся работа полиции зависит от случайностей», – продолжал он. «Здесь также мало шансов подцепить крупное дело, которое принесет тебе повышение по службе, как вытянуть главный выигрыш в лотерее». «Пф-пф», – скептически попыхивал трубкой Леми. «Вот именно, лотерея. Не веришь? А три крупных дела, которые возникли на прошлой неделе? Похищение 100 миллионов в поезде Париж-Вентимилья. Кража изумрудов у актрисы Франсис Беннет. И ограбление банка Леви Блок. Нет, право же, Леми, неужели ты думаешь, что мы занимаем выгодное место в этом состязании? Что бы ни случилось, все решено заранее. Мы вытаскиваем только пустые билеты». «Не хнычь», – усмехнулся Леми, указывая трубкой на распухшее лицо Сене. «На этот раз ты хорошо заработал». Между тем в дежурную вошли человек 12. Оттуда слышался смутный шум, на фоне которого выделялся ворчливый голос бригадира Пико. Впрочем, оба инспектора не обратили на это никакого внимания. «Если вся парижская полиция сбилась с ног из-за этих трех историй», – упрямо продолжал Леми, – «это еще не значит, что и мы не сможем проявить себя в нашем глухом углу». «Хотел бы я знать, как именно», – проревел окончательно вышедший из себя Сине. «100 миллионов украденных в поезде. Вот это задача. Не так-то скоро ее распутают. Очень уж хорошо все закручено. В среду вечером, когда пришел курьерский, в почтовом вагоне все 10 служащих храпели, повалившись друг на друга, как пьяные. А вагон весь пропах хлороформом». «Вот именно», – тихо сказал Леми. «И у нас в этом деле есть шанс. Малюсенький шанс, но он есть». «Как так?» «Поезд прошел, как обычно, мимо нашей станции, перед твоим носом, Сене». «Ну и что?» «Запломбированные мешки с денежками испарились ночью между Дижоном и Парижем. Это все равно, что искать иголку в сене». «А изумруды Фрэнсис Беннет?» «Тебе часто случалось пить чай в отеле Риц?» – спросил Сене, жеманно подняв мизинчик вверх. «Надзор за большими отелями не в нашем ведении». «Согласен», – ответил Леми. «Изумруды уже далеко». «Но где?» «Что, если ты их найдешь как-нибудь вечерком в лачуге какого-нибудь старьевщика?» «У нас здесь укрывателей краденого нет», – убежденно возразил Сене. «Кроме шуток, нельзя даже вообразить себе, чтобы папаша Бляш таскал в своей старой шляпе драгоценности кинозвезды». «Никогда нельзя знать. Краденые вещи часто попадают в самые неожиданные места. Иногда эти артисты не знают, как ликвидировать свою добычу. Иногда начинают грызться между собой, как бешеные собаки при дележке». Голоса в соседней комнате становились все громче, и инспекторам уже пришлось кричать, чтобы слышать друг друга. Внезапно бригадир Пико распахнул стеклянную дверь. «Какие-то ребятишки хотят видеть комиссара Бланшона», – доложил он инспектору Сине. «Я что-то ничего не понял в их деле. Дежурные пытались их вытурить, но они не уходят, и их много. Пусть войдут, что ли?» Инспектор тяжело опустил ноги на пол и подмигнул коллеге. «А что я тебе говорил?» – усмехнулся он. «Вот такая наша служба. Опять чей-нибудь кот сожрал канарейку». 10 ребят под предводительством Габи гуськом вошли в узенький кабинет. Инспектор Сине в величественной позе сидел теперь за залитым чернилами столом. «Чего вы хотите?» – сухо спросил он детей. Марион подтолкнула Феррана, и мальчик шагнул вперед. «Мы бы хотели видеть комиссара Бланшона», – решительно заявил Ферран. «Комиссар очень занят. У него нет времени разговаривать с ребятишками в деревянных башмаках», – заворчал Сине. «Я его помощник. Говори». «Мы пришли подать жалобу», – продолжал Фернан. 9 его товарищей одобрительно кивнули головами. «Что случилось?» – спросил Сине. «У нас украли лошадь», – заявил Фернан таким проникновенным тоном, как будто он говорил о Венере Милосской. Оба полицейских остолбенели. «Лошадь? Какую лошадь?» – спросил Сине. «Без головы», – наивно пояснил мальчик. Сине проглотил слюну и стал пристально смотреть в сторону, с трудом сдерживая смех. Леми продолжал курить, держа ноги на радиаторе. Он тоже задыхался от смеха. Сине опустил глаза, смущенный печальным взглядом Фернана. «Без головы? Вот как?» – повторил он совершенно серьезно. «Много у нас всяких кличонок бегает, но чтобы без головы, я не видел». «Наша лошадка на трех колесах», – тотчас добавил Фернан. «На улице маленьких бедняков, другой такой нет». «Ага, теперь понимаю», – воскликнул инспектор. «Итак, у вас украли эту лошадь. Где же это случилось?» Фернан неуверенным голосом рассказал о вчерашней стычке с неизвестными и об их странном предложении продать лошадь. Сине вытащил чистый лист бумаги из папки и вкратце записал показания мальчика. «Итак, ты говоришь, лошадь без головы, на трех колесах, у черной коровы. Два незнакомца в канадских меховых куртках, один по прозвищу Пепе, другой красавчик. Он в самом деле так красив? Он просто урод!» Послышался возмущенный возглас Бонбона. «Отлично», – сказал инспектор Феррану. «Продолжай, малыш». Через минуту Сине заметил, что желание смеяться у него внезапно прошло. Дело о лошади без головы не было связано с этой быстрой переменой настроения, нет. Оно было так же незначительно, как дело о кошке, которая съела канарейку. Просто полицейского тронули эти 10 ребят, упрямо желавших отстоять свое добро и не побоявшихся прийти в такое место, которое мальчишки обычно обходят. Да, они чего-то от него ждали, на что-то надеялись. И Сине сделалось от этого немного не по себе. Он не знал, как распутать всю эту странную историю. Когда Фернан закончил рассказ, Сине спросил: «Кто-нибудь из вас заметил номер грузовика?» Зидор и Фернан переглянулись. Нет, об этом они не подумали. И тут вдруг радостно возбужденный маленький Бон-Бон поспешно поднял палец. «Я видел номер!» «Не слушайте его, господин инспектор!» – сердито закричал Татав. «Эта мушкара знает только 10 букв, а цифры все путает!» Ребята расхохотались. Полицейские весело переглянулись. Сине возобновил допрос. «Мне нужны точные приметы этих двух негодяев», – сказал он. «Вы мне будете по очереди рассказывать, что вы заметили. Смотрите, ничего не выдумывайте!» Все описания наружности воров в общем совпали, но самым поразительным образом и всего двумя словами обрисовала преступников Марион, выступившая последней. «Тот, что повыше, похож на лисицу», – просто сказала она, – «а Пепе смахивает на бульдога». «Я не шучу. Все люди всегда более или менее похожи на животных». «Ну вот, теперь мы многое узнали», – вздохнул Сине и надвинул шляпу на глаза, чтобы избежать проницательного взгляда Марион. У инспектора Сине была лошадиная голова. Это было всем известно, над ним всегда подшучивали в комиссариате, и он боялся, что девочка уже заметила это сходство. «Что же вы думаете делать?» – спросил его Габи. «Начнем поиски», – торжественно заявил инспектор, которому обещания ничего не стоили. Он положил руку на бумагу. «У меня здесь имеются все данные для полного доклада, который я немедленно напишу. Завтра вся местная полиция будет знакома с вашим делом, во всех его подробностях, и примется за работу. А теперь будьте умниками, возвращайтесь домой и спите спокойно. Мы вам найдем вашу лошадку». Он почувствовал, что краснеет от стыда, увидев, как внезапно просветлели наивные детские личики, доверчиво глядевшие на него. «Мы вас очень благодарим, господин инспектор», – порывисто воскликнул Габи. И они весело убежали, стуча своими 20 грубыми башмаками по полу. Инспектор Леми, смеясь, снова раскурил свою трубку. «Ну вот, ты хорошо поработал сегодня», – сказал он своему коллеге. «Ребята будут теперь повсюду говорить, что лучший сыщик Франции находится в Лювиньи». Сине пожал плечами. Он смял свой протокол в комок и машинально бросил его в корзину. Внезапно его длинное лицо повеселело. Он сунул руку в корзину, вытащил свой протокол и принялся тщательно разглаживать его на столе. «Что это с тобой?» – спросил Леми. «А ведь я видел эту лошадь без головы», – воскликнул Сине в крайнем удивлении. «Она мне даже сослужила замечательную службу. Если бы не она, я бы никогда не поймал этого субъекта, этого маляра». На этот раз удивился Леми. «А я думал, тебе ничего не стоило его схватить». «Верно. Но только потому, что этот мерзавец лежал на земле. Он споткнулся в темноте о какую-то лошадку на колесах, которую ребята прислонили к стене. Наверное, это та самая». «Что из того?» – сказал сильно заинтригованный Леми. «Не вижу никакой связи. Маляр уже 5 дней под замком. Он никак не мог украсть лошадь». «Это-то очевидно», – согласился Сине. «Но все же здесь есть какая-то странная связь. По-моему, эта чертовщина заслуживает внимания. Не дурно было бы поймать этих бездельников, которые нагоняют страх на ребят. И потом, зачем им было красть лошадь? Мальчик нам столько раз повторял, что она ни гроша не стоит». Леми потирал руки. «И вот теперь тебе уже не терпится узнать, что это за картонная лошадь и что в ней было спрятано. 100 миллионов, изумруды актрисы или золотые слитки. Громадный выбор. Что же, найти лошадь и все выяснится». Сине пожал плечами. «Не в этом дело», – раздражительно сказал он. «Но мне все же кажется, что тут есть над чем поработать». В эту минуту из дежурной послышались тяжелые шаги. В дверях показалось угрюмое лицо бригадира Пико. «Ушли дети, пришли папаши», – заявил он. «Всего тут наглядишься. Впустить?» «Пусть войдут», – простонал Сине с жестом отчаяния. Робко вошли Жоа и Доэн и стали смущенно теребить в руках свои форменные фуражки железнодорожных служащих. «Прежде всего успокойтесь. Ваши ребята только что были здесь», – со смехом сказал им инспектор. «Они нам битый час рассказывали историю с лошадью. Я уже не знал, как от них избавиться». «Простите их, пожалуйста», – пробормотал расстроенный Доэн. «Понимаете, господин инспектор, уж очень они любят свою лошадку. У них ведь больше нет никаких игрушек. Мы-то ведь не можем тратить сотни и тысячи франков на игрушки, которые ломаются через 2 дня. А лошадка им служила». «Сколько же она, по-вашему, стоит?» – с любопытством спросил Сине. «Да ничего она не стоит», – признался Дуэн, делая неопределенный жест. «Меньше, чем ничего». Он рассказал, как лошадь к нему попала, но умолчал о самом главном – о сделанном ему предложении продать ее и о том, что ему сообщил старик Бляш относительно обстоятельств, при которых он ее нашел. Он точно так же ничего не сказал о странном поведении торговца Рубло в тот день, когда полиция арестовала какого-то преступника. Дуэн поступил неправильно. Самым лучшим людям случается делать большие ошибки из-за излишней осторожности. Жуа, не любивший полицию, ограничился тем, что молча слушал рассказ своего товарища. Инспектору так и не удалось ничего больше вытянуть из обоих посетителей. Он отпустил их, попрощавшись не без иронии. «Как вы думаете, вам удастся найти эту лошадь?» – спросил его Дуэн. «Сделаем все, что в наших силах», – шутливо заверил его Сене. «Люминьи невелик. Если лошадь действительно ничего не стоит, как вы утверждаете, мы ее очень скоро найдем в мусорных ящиках». Фернан отправился прямо на улицу маленьких бедняков и пришел домой только на несколько минут раньше отца. Ключ торчал в дверях. Мальчик вошел, заглянул на кухню, где хлопотала его мать, и застыл на пороге, чувствуя, как глухо бьется его сердце. Голова лошади стояла на столе и насмешливо на него смотрела. «Вот и ты, наконец!» – воскликнула мать, целуя его. «Мы уже начали беспокоиться. Отец тебя всюду ищет. Что случилось?» «У нас украли лошадь», – пробормотал Фернан, широко раскрытыми глазами разглядывая лошадиную голову. Не успела исчезнуть сама лошадь, как появляется в доме ее отрезанная голова. «Отец принес эту мерзость», – объяснила мадам Дуэн, следя за взглядом сына. «Он заходил сегодня к старому бляшу по дороге с работы». Она обернулась, услышав звук поворачивающегося в замке ключа. Дуэн обрадовался, увидев сына дома, но на его добром лице было заметно и некоторое неудовольствие. «Не надо было поднимать всю эту кутерьму, не посоветовавшись с нами», – сказал он Фернану. «На что это похоже? Идти беспокоить инспектора Сине из-за старой картонной лошади, у которой даже головы нет? Вы ее, конечно, любите, но нельзя же беспокоить полицию по пустякам. На все существуют свои правила. Теперь все будут смеяться над нами». «Эти два негодяя неспроста стащили у нас лошадь», – сердито возразил Фернан. «Не из-за этой игрушки дрались они с нами». Сам того не подозревая, он нащупал истинное значение этого на вид простого случая. Он повторил то, что пришло на ум его отцу после разговора со старым бляшем, и чего не понимал инспектор Сине. Мать Фернана потребовала, чтобы ей подробно рассказали всю историю, и громко возмущалась. «Ну вот, уже воруют игрушки у бедных детей. Стыд-то какой. Если об этом написать в газетах, никто не поверит. Вот уж действительно, есть же люди без сердца». Фернан лег спать сразу после ужина и долго не мог заснуть. Он лежал в темноте с открытыми глазами, и его неотвязно преследовали надоедливые свистки поездов, проникавшие через тонкие стены комнатки. В тот же самый час, в 8 других домах, его товарищи задавали себе те же волнующие вопросы, восстанавливая в памяти все мельчайшие подробности события. Но лошадь уходила от них все дальше и дальше. А в соседней комнате утомленный Дуэн чувствовал, что его горячее желание помочь детям остывает. «Как ты думаешь, полицейские что-нибудь сделают?» – спросила его жена. «Не знаю. Если они ее не найдут, жалко, конечно. Но с другой стороны, эта лошадь уже начала действовать мне на нервы». Глава 4. Старый ключ. На следующий день, не переставая, лил дождь, и всем пришлось разойтись после школы по домам. Фернан проводил Марион до самого конца улицы маленьких бедняков. «Знаешь», — сказала девочка, прощаясь, — «я постараюсь чем-нибудь заменить лошадку. Не надо падать духом. Если каждый будет уходить после школы домой, то от всей нашей компании скоро ничего не останется. Жалко все-таки. Во всем поселке нет другой такой дружной компании, как наша. Мы, как-никак, большая сила». Фернан одобрительно мотнул головой. Из глубины садика дружно подвывали 12 собак Марион. «Хочешь, я тебе выдрессирую собаку?» — смеясь, предложила девочка. «Тебе будет не так скучно дома». «Мама не захочет», — ответил Фернан. «Она, правда, любит животных, но у нас и так уж очень тесно». «Это дело привычки», — сказала Марион. «А когда в доме есть хорошая собака, все-таки спокойнее». Она поцеловала Фернана в щеку и пошла к себе. А Фернан, в своем старом, доходившем ему до пят, непромокаемом плаще, стал быстро подниматься вверх по улице. В этот день у него был ключ от дома, мама дала. Но войдя, он по рассеянности оставил его снаружи, в замке. Стряхнув плащ и проверив тягу в печке, он положил на свой стол тяжелый брезентовый мешок, который заменял ему сумку. Внезапно он почувствовал, что дует по ногам, и обернулся. Дверь была приоткрыта. Фернан хотел ее закрыть, но что-то мешало. Посмотрев вниз, он внезапно увидел чей-то ботинок. Он медленно открыл дверь, чувствуя, как безумный страх сжимает ему горло. На пороге стоял Рубло с лицемерной улыбкой на устах. С его шляпы стекала вода. Торговец держал под мышкой большой, хорошо завязанный прямоугольный пакет. Быстрым движением он вытащил ключ из замка, тихонько притворил дверь и запер ее изнутри на два поворота. «Я к тебе с дружеским визитом», — сказал он Фернану. «Подойди поближе». «Вы меня не испугаете», — сказал мальчик, стараясь говорить вызывающим тоном. «А ведь вы не так часто показываете здесь ваше носище в небазарные дни. Если вы пришли за лошадью, то можете не беспокоиться, она убежала вчера вечером». «Знаю», — ответил Рубло, не сердясь. «Плохую шутку с вами сыграли, но не стоит горевать. Посмотри, что я тебе принес». Он положил пакет на стол и начал медленно его развязывать, в то же время шаря глазами по углам. Фернан следил за каждым его движением. «Лошади нет, но она когда-нибудь вернется, можете в этом не сомневаться», — заявил он. «Через час после кражи полиция уже все знала. Инспектор Сине написал протокол, настоящий протокол, с приметами воров и прочими подробностями. Им это так не пройдет». У Рубло забегали глаза, и мальчик понял, что попал в цель. Торговец наклонил голову, чтобы скрыть свое смущение, и развернул бумагу. В ней лежала роскошная красная коробка. «Это электрический поезд», — сказал он с любезной улыбкой. «В Лювеньи живут не только одни бессердечные люди. Торговцы на базаре узнали, что произошло с вами вчера, и в складчину купили вам подарок, а мне поручили передать его вам. Правда, мило с их стороны». Фернан не двигался. Он стоял около печки, держа руку за спиной, и тихо шарил, стараясь нащупать кочергу. «Это твой поезд, он ваш общий», — ласково говорил Рубло. «Подойди же, мы вместе с тобой установим рельсы, и ты сможешь сразу завести его». «Подумаешь», — презрительно ответил Фернан. «Мы с ребятами уже вышли из того возраста, когда играют с игрушечными поездами. У нас тут на всех железнодорожных путях полно настоящих паровозов. Можете запаковывать ваше добро, и я к нему не прикоснусь». Рубло обошел вокруг стола, сжимая кулаки. Фернан прыгнул в сторону и укрылся в передней, держа кочергу в руке. «Если вы сделаете еще один шаг, я дам вам кочергой по морде», — сказал он бледнее. «И я не промахнусь». Рубло принялся машинально завязывать свой пакет. Крысиные глазки с отчаянием бегали по комнате. Он подошел к крану, не переставая искоса наблюдать за мальчиком. Открыл оба стенных шкафа, пошарил в буфете. Осмотрел вешалку, ящик с углем, коробку с хлебом. Провел рукой по этажеркам. И все это с дьявольской ловкостью. В каких-нибудь две минуты он уже все обследовал и даже заглянул в стоящий перед печкой ящик с золой. Закончив осмотр, он быстро повернулся к мальчику. Фернан еще крепче сжал кочергу в руке. «Я не знаю, что вы думали здесь найти», – тихо сказал он. «У нас в доме ничего ценного нет. Может быть, вы заинтересуетесь тем, что висит на вешалке позади вас? Поднимите-ка плащ. Быть может, вы не зря побеспокоились?» Рубло отдернул черный плащ и глухо вскрикнул. На крючке, подобно охотничьему трофею, висела усмехающаяся голова лошади и пристально смотрела на него своими сверкающими глазами. Ошеломленный Рубло провел рукой по лицу, судорожно распахнул дверь и опрометью бросился бежать, сопровождаемый до самого сквера издевательским смехом мальчика. Фернан крепко запер дверь, дважды повернул ключ в замке. Потом он разложил свои книги и тетради и начал готовить уроки. У него немного дрожали руки. Через 5 минут кто-то постучал в дверь, и сердце мальчика опять стало тревожно биться. «Открой!» – послышался чей-то серьезный голос. «Скорее!» Фернан снова взялся за кочергу и на цыпочках подошел к двери. «Кто там?» – спросил он, изменив свой голос. «Инспектор Сине!» Фернан широко распахнул дверь и вежливо посторонился. «Чего хотел от тебя Рубло?» – спросил Сине без всяких предисловий. «Ничего!» – смущенно ответил Фернан. «Он принес мне подарок взамен лошади». Инспектор тщательно закрыл дверь. «Не рассказывай мне чепухи», — сказал он строго. «Такого щедрого посетителя не провожают с кочергой в руке. Я все видел. Я сидел в сквере перед этим окошком. Итак?» Фернан опустил голову. «Он как будто что-то искал», — признался мальчик. «Если бы ему удалось заставить меня заняться этим электрическим поездом, он, наверное, весь дом перерыл бы. Но я не поддался». «Он мог бы тебя заставить другим способом», — усмехнулся инспектор. «Я об этом подумал», — сказал Фернан. «Мне было очень неспокойно». «И ты не имеешь никакого представления, что он искал?» – спросил Сине, с любопытством оглядываясь кругом. «Никакого. В доме нет ничего ценного. Мама всегда носит с собой все деньги, какие у нее есть». «Почему ты отказался от поезда?» «Мне это показалось подозрительным. Зачем базарным торговцам сдалась наша лошадь? Они ее никогда не видели». «Ты правильно поступил», – засмеялся Сине. «Этот Рубло – человек сомнительный. Ты знаешь, что он уже сидел в тюрьме?» «Это видно по лицу, и я уверен, что он опять туда попадет». Сине закурил сигарету, внимательно огляделся кругом, и глаза его внезапно остановились на Фернане. «Можно мне осмотреть весь дом?» – бесцеремонно спросил он. «Вам-то можно», – ответил мальчик, добродушно улыбаясь. «Пойдемте, я вам все покажу». «Не говори родителям», – со смущением сказал Сине. «Собственно, это не очень-то законно с моей стороны, я ведь не имею права делать обыск без письменного приказа. Может быть, у вас тут есть какая-нибудь ценная вещь, а вы и сами не знаете». «Понимаю, но лошадь-то здесь ни при чем», — заметил Фернан с некоторым разочарованием. «Наоборот, раздраженно возразил Сене. «С нее все и началось. Может быть, эти два субъекта напрасно ее украли? Они ошиблись?» «Ах так, об этом я не подумал». Сопровождаемый мальчиком, Сене медленно обошел квартиру и не постеснялся перерыть все ящики. Во всем бросались в глаза чистота и порядок, и это особенно подчеркивало бедность и честность хозяев. Когда из комнаты родителей Сене перешел в комнату Фернана, тот с горячим интересом стал следить за всеми его движениями. Фернан не был бы особенно удивлен, если бы увидел, что инспектор вытаскивает из-под его подушки бриллиант величиной с куриное яйцо. «Ничего», – вздохнул Сене. «Идем на кухню». На кухне он тщательно, но также безуспешно перебрал все инструменты в ящике отца Фернана. Затем Сене раскурил свой окурок, расположился за столом и усадил Фернана перед собой. «Если бы я не знал, какой честный человек твой отец», – серьезно сказал он мальчику, – «я бы мог вообразить бог знает что. Ты расскажешь ему, что приходил Рубло, а потом я?» Фернан покачал головой. «Нет», – твердо сказал он. «Хватит ему заботы без этого. Раз в доме нет ничего подозрительного, не стоит его огорчать всеми этими историями». «Хорошо», – улыбнулся Сене, которому понравился ответ мальчика. «Вижу, ты умеешь брать на себя ответственность. А теперь слушай меня внимательно, малыш. Ты не глуп. Так вот, если увидишь в квартале что-нибудь интересное, сообщи мне. Что касается Рубло, о нем не беспокойся. С него я глаз не спущу». «Мы тоже не спустим с него глаз», – совершенно серьезно заверил инспектор Фернан. «А уж насчет его торговли, мы позаботимся о том, чтобы она не слишком процветала». Рубло приехал в своем новеньком грузовичке, как обычно, около 10 часов утра. С ночи шел снег. Хлопья падали медленно и тотчас таяли. Над вокзалом носился белый дым, дыхание запасных паровозов. Рубло поставил свой складной столик, разложил товар и начал зазывать домохозяек, стараясь привлечь их внимание к необыкновенным качествам машинки, которая может почистить целую меру картошки в 2 минуты 20,6 секунды. Но при этом торговец почему-то все время оборачивался в сторону кафе и поглядывал на его запотевшие окна. Человек 20 зевак оказали Рубло честь, остановились послушать его болтовню и посмотреть, как работает машинка. Потом зеваки медленно разошлись, и тут появилась другая публика. Она тоже хотела видеть, как машинка чистит картошку. Но едва заметив эту публику, Рубло почувствовал себя так, точно его ударили кулаком прямо в сердце. Построившись по росту, перед ним неподвижно, молча и смирно стояли 10 ребят. Это были рослый Габи Жуа, краснолицый, смуглый, в помятой шапке, нахлобученной на вьющиеся волосы. Зидор Лош, худенький, весь посиневший от холода, утопавший в большой не по росту фуфайке, доходивший ему до колен. Фернан Дуэн, беленький, щупленький, в синем натянутом на самые уши берете. Толстяк Татав Люврие в куртке из порыжалого сукна с многочисленными заплатами разнообразных цветов. Жуан Гомец в коротком пальтишке с выцветшим бархатным воротником и в шлеме с помпоном на своей черной цыганской головенке. Марион Фабер с белокурыми волосами под черным беретом, придававшим ее лицу суровую бледность и очень прямо державшаяся в своей длинной мужской куртке. Берта Гидеон, стройная и хорошенькая, в уродливом самодельном красном свитере. Мели Бабен, в большом черном платке и берете, из-под которого светилась ее вечная улыбка и выбивалась золотая челка. Крикели Рике, совсем маленький, дрожащий от холода, в теплом жилете, подбитом кроличьим мехом. И, наконец, самый младший из всей компании, Бонбон Люврея, носивший под синим халатиком целую кучу фуфаек и свитеров. Итак, все 10 были здесь и смотрели Рубло прямо в глаза, не позволяя себе, однако, никаких дерзостей. Они только смотрели на него, вот и все. Торговец сначала пытался шутить. «Очень рад вас видеть», — сказал он с натянутой улыбкой. «Подходите поближе, мои дорогие маленькие любители. Я покажу вам, как работает машинка». Ни один не тронулся с места. Они как будто все приросли к тротуару. Пар шел у них изо рта и вился над головами. Время от времени стайка снежинок медленно проносилась над их застывшими лицами. Ребята смотрели на Рубло, и Рубло вскоре почувствовал, что не может оторваться от их пристальных взглядов. Он во всю глотку расхваливал свою машинку и загубил еще полмерки картофеля, но результатов не было. Никто не останавливался посмотреть, как работает его машинка. Только 10 ребят с похвальным терпением стояли на месте и не сводили с него глаз. Рубло внезапно вышел из себя. «Немедленно убирайтесь ко всем чертям!» – закричал он хриплым голосом. Никто не двинулся с места. Только взгляды сделались немного мягче, немного внимательней. Было холодно, однако Рубло почувствовал, что у него выступил пот. «Ну хорошо», – сказал он угрожающе. «Подождите. Сейчас я вам всем бесплатно надаю за трещин. На всю компанию хватит». Никто не шевельнулся. Остановились какие-то прохожие. Сначала они посмотрели на ребят, потом их взгляды остановились на помертвевшем лице Рубло, у которого раздражение сменилось страхом. Чего он боялся? Прохожие оборачивались направо и налево, ничего не понимали и вновь устремляли глаза на Рубло. Полицейский Дюкрен, наблюдавший с двумя другими за порядком на базаре, как раз в это время проходил мимо. Вся эта молчаливая сцена сильно его удивила. «Что ты увидел?» – спросил он у Габи. Габи не ответил. Дюкрен проследил за его взглядом, заметил расстроенное лицо Рубло, и взгляд полицейских присоединился к взглядам толпы. Рубло никогда еще не собирал столько публики. И все же он решил поскорее унести свои знаменитые машинки для чистки картофеля и запихнул их в чемоданы. «У него больной вид, очень больной», – сказала какая-то консьержка из квартала Ферран, видимо ожидавшая, что он вот-вот свалится с ног. «От этого проклятого холода кровь застывает в жилах». Рубло не свалился. Он с лихорадочной поспешностью сложил свой столик и козлы, бросил все это добро в грузовик, потом повернул к детям свое дрожащее от ярости лицо. Он открыл было рот, но слова застряли в горле. Маленький Бон-Бон вышел из рядов верхом на палке, на которой была надета голова лошади. «Но-но! Но-но!» – выкрикивал Бон-Бон, притопывая обеими ногами. Он натягивал воображаемое поводье и высоко задирал голову лошади, а та смотрела на Рубло с дьявольской яростью. Толпа покатилась со смеху. Расхохотались и внезапно согревшиеся ребята. Рубло отступил, бросился как безумный в свой грузовик и вихрем умчался. «Так ему и надо», — сказала Марион. «Будет знать в другой раз, как без спросу лазить по чужим домам. Теперь мы с ним поквитались». «Видно», — сказал Фернан, — «у него все-таки на душе неспокойно, раз он так быстро удирает». Габи, Фернан и Зидор прошли до кафе. Оно уже играло всеми своими огнями. Мальчики заглянули в окна. Несколько торговцев, приехавших на базар, толпились перед цинковой стойкой и дули себе на замерзшие пальцы, но в зале было пусто. «Жон вернется через часок-другой посмотреть, не явился ли Рубло», — сказал Габи. «Если явился, мы ему сыграем еще раз ту же комедию. А если он будет недоволен, Марион приведет парочку собак покрупнее. Но пока что надо заняться этим сараем на лесопилке. Для нас это прямо-таки находка». Сарай, о котором шла речь, случайно нашла Марион, когда бродила среди развалин, оставшихся со времен войны, между улицей Маленьких Бедняков и магистралью. Влево от Черной Коровы начиналась узкая тропинка. Она лежала между руинами старого приюта и угольным складом Ванденберга и называлась Сиреневым переулком. Правда, сирени уже давно не было, ее погубила угольная пыль, но название переулок сохранил. Он шел, извиваясь, вплоть до покинутых полуразрушенных зданий старой лесопилки. Сарай действительно оказался находкой. Он был загорожен с трех сторон, а четвертая смотрела на двор, заросший сорной травой. Сарай был пуст, но запах дров еще держался. Марион сразу сообразила, что этот укромный уголок, куда почти не доносится даже гул железной дороги, может весьма и весьма пригодиться всей компании. Марион и Фернан пришли первыми. Они намеревались навести порядок в этом помещении, которое Габи уже торжественно называл «наш клуб». Пол был покрыт густым слоем прогнивших опилок, в которых увязала нога. Пришлось копать довольно глубоко, пока дошли до сухой земли. И Фернан устроил четырехугольную печурку, выложив ее плоскими камнями. Тем временем Марион бродила по пустым цехам, а Фифи по пятам за ней. Девочка принесла доски, козлы, довольно хороший ящик, две кастрюли, жестяные коробки, ведро, кочергу, лопатку для угля и 10 дубовых колодок, которые вполне могли заменить стулья, по одной на каждого члена компании. О дровах беспокоиться не приходилось, дров было много, и притом самых сухих. К 4 часам Фернан смог затопить печку, и красное пламя волшебным светом осветило мрачный сарай, выхватив из тьмы уютный уголок с сиденьями, с ящиком, обращенным в кухонный шкаф, в котором висели кастрюли, со столиком, стоявшим на козлах, и с кочергой, воткнутой в землю. Уже темнело, когда явился Габи в сопровождении Зидора и Мели. Все трое взревели от восторга, увидев, что клуб оборудован и огонь бросает по стенам дрожащие тени. «Я вам приготовила места», — сказала Марион. «На каждом мелом написано имя». «А мы принесли провизию», — заявил Габи. «Правда, немного, только чтобы отпраздновать новоселье». Вытащив из кармана кубик мясного бульона и 8 немного увядших картофелин, он все разложил на столе. «У меня только одна, но зато крупная», — сказал Зидор, показывая, к большой радости друзей, огромную картофелину, покрытую землей и весом никак не менее фунта. Сказал Зидор, показывая к большой радости друзей огромную картофелину, покрытую землей и весом никак не менее фунта. «Я не смогу ее присоединить к другим», — со смехом сказал Фернан. «Она будет вариться 2 часа. Мы ее прибережем до другого раза». Марион поставила на огонь кастрюлю с водой для бульона. Вскоре явились запыхавшиеся Татаф и Бон-Бон. Вскоре явились запыхавшиеся Татав и Бон-Бон. Их лица и одежда были черны от сажи. «Мы спутали калитку и попали на угольный склад», — объяснил сильно сконфуженный Татав. «А потом Бон-Бон растянулся в яме с угольной пылью, и мне пришлось вытаскивать его оттуда. Дела!» Вскоре пришла Берта Гидеон, держа за руку Крике Лерике. Увидев, в какую роскошную обстановку он попал, Крике от восторга вылупил глаза. «Я принес подарок для всех», – взволнованно заявил негритенок и вытащил из кармана своего жилета сильно помятый пакетик. Все затаили дыхание, устремив глаза на обрывок газеты, который Крике заботливо развертывал. Он вынул оттуда чуть промокшую сигарету и благоговейно показал ее всем, внимательно следя за выражением лиц. Ему устроили овацию. «Я ее положу сушиться у огня», – сказал Габи. «Каждый затянется по два раза. Роскошно!» Жуан пришел последним и тенью проскользнул внутрь сарая. Его шлем был крепко натянут на уши, так как снег все усиливался. Жуан ничего не принес, кроме плохой вести. «Рубло на базар не вернулся», – заявил он, грея руки у огня. «Между тем, на улице союзников стоит его грузовичок. Рубло верно шатается где-то здесь, поблизости». Все похолодели. Марион ничего не сказала. Она только посмотрела в глубину сарая и легонько свистнула сквозь зубы. Две громадные черные собаки, которых раньше никто не заметил, тихо вышли из темного угла. Вблизи огня их внимательные глаза вспыхнули, как рубины. Собаки растянулись у ног Марион и прижались мокрыми носами к ее старой мужской куртке. «Бютор и Фанфан», – представила она их в полголоса. «Это породистые собаки и лучшие сторожа во всем поселке. Они всегда будут с нами, когда мы будем собираться в клубе. Пусть Рубло попробует задобрить их хотя бы 2 метрами колбасы. Он уйдет от них еле живой. И, во всяком случае, без штанов. Посмотрите на их клыки». Клыки вызывали всеобщее восхищение, но к ним не решались притронуться. Всем опять стало весело. Берта и Мели прислуживали с большой ловкостью и быстротой. Все маленькими глотками попивали из жестяных коробок дымящийся напиток. «Никогда я не пил ничего вкуснее», – кряхтел над своей чашкой Татав, а глаза у него от жадности разгорелись. Это был всего лишь пресный бульон, приготовленный на мутной воде, но он приобретал необычайный вкус от того, что его распивали в своей компании, да еще в потайном месте. Габи зажег сигарету и пустил трубку дружбы по кругу. Марион и Фернан положили картошку в золу. Язычки пламени медленно угасали, скоро остались одни угли. Время от времени они вспыхивали и бросали на неподвижные лица пурпурный отсвет. Компания сидела молча, собаки вздыхали от счастья и даже не смели чесаться. «О чем будем говорить?» – спросила Марион. «О лошадке, конечно», – сказал Габи. «Каждый выскажется по очереди, даже малыши. Начнем с Фернана. Он больше всех знает и должен говорить первым». Все взгляды обратились к Фернану. «Меня больше всего поразила одна вещь», – заявил он, тщательно подбирая слова. «Целый год мы делали с лошадью, что хотели, и это никого не трогало. Вдруг все ею заинтересовались, как будто начиная с какого-то момента, она сделалась необыкновенно ценной». Взволнованные ребята нервно зашевелились вокруг огня. Первое совещание обещало быть захватывающе интересным. «Очень хорошо», – сказал Габи. «Но теперь нам надо установить, в какой именно момент это произошло. В этом все дело. По-моему, это началось в тот вечер, когда отвалилось переднее колесо, а еще точнее, когда Рубло начал вертеться вокруг тебя и Марион. Что же случилось до и после этого?» «Я уже рассказывал», – ответил Фернан. «Вернувшись с базара, мы нашли лошадь на земле. Я ее поднял и поставил у стены. Вот тут-то и притащился этот подлый дядька». «Рубло злился на лошадь», – добавила Марион. «Я уверена, что мы ему в чем-то помешали». «А потом что было?» – спросил Габи. «Потом», – продолжал Фернан, – «вернулся папа. Мы сняли колеса, и на другой день лошадка ушла на ремонт. Не знаю, что мне еще рассказать. В нашем доме ничего таинственного не произошло». «Таинственное происходит так, что и не заметишь», – шутливо вставил Зидор. «Может быть, твоя лошадка начала нестись и оставляет во всех углах золотые монетки?» Это предположение вызвало хохот. «Довольно», – рассердился Фернан. «Вы знаете так же хорошо, как и я, что лошадь ровно ничего не стоила. А вчера вечером, после ухода Рубло, сам инспектор мне сказал одну вещь, которая заставила меня насторожиться». «Что он сказал?» – заинтересовался Габи. «Сине сказал: может быть, эти люди из грузовика зря украли лошадь? Может быть, они ошиблись? Тогда понятно, почему Рубло обшарил у нас весь дом». Зидор и Габи тихо свистнули сквозь зубы, а остальные переглядывались, ничего не понимая. «Если торговец действует заодно с этими людьми», – задумчиво пробормотал Габи, – «значит, он надеялся найти у тебя какую-то вещь, которая представляет для них огромную ценность. Это меняет все дело. В лошади они разочаровались, но дом Дуэнов их еще интересует». «Рубло ничего не нашел», – запротестовал сбитый с толку Фернан. Может быть, он и сам не знал, что искал», — сказала, засмеявшись, Мели. «Все эти разговоры уводят нас в сторону», — заметила Марион. «Но одно ясно. Вечером в день катастрофы лошадка вдруг стала очень дорогой для целой кучи народа. А 5 дней спустя, в тот вечер, когда ее у нас украли, она уже ничего не стоила. Приходится думать, что лошадка изменилась за этот промежуток времени». «Либо в руках Фернана и его отца, либо в руках мастера Росси», — категорическим тоном закончил ее мысль Габи. «Больше никто до нее не дотрагивался». Угли медленно угасали, но Фернан видел, как у ребят горели глаза. Марион смотрела на него в упор и нежно поглаживала своих собак. Все ждали, затаив дыхание. Габи пришел ему на помощь. «Ты кое-что забываешь», — добродушно сказал он. «Это со всяким может случиться. Постарайся вспомнить». «Росси только спилил старую вилку и заменил ее новой», — сказал Фернан, качая головой. «Тут и думать не о чем. Мы сдали ему лошадь в разобранном виде, а когда он ее вернул, все было на месте». «Ты в этом твердо уверен?» — спросил Зидор. «Допустим, что Росси ничего не тронул, но твой отец мог что-нибудь снять так, что ты этого не заметил». «Я помогал ему во всем до самого конца», — сказал Фернан. «Мы сняли колеса, развинтили гайки на ступицах, кое-где соскребли ржавчину». «И больше ничего?» «Нет, еще что-то». Папа взял лошадку за задние ноги и высыпал из нее все на пол. Живот был у нее набит всякой дрянью. Папа не хотел нести ее к России в таком виде. «Вот теперь все ясно!» – воскликнул Габи, вскакивая на ноги. «Что же было в лошади?» «Вы это знаете так же хорошо, как я», – насмешливо отозвался Фернан. «Вы сами постоянно пихали в нее всякую дрянь, какая только попадалась под руки. Бедная лошадка». Габи наклонился к Фернану. «Деревянная твоя голова!» – закричал он, тряся Фернана за плечи. «Без всякого сомнения, у лошади в животе что-то лежало, а вы не заметили. А теперь вы потеряли. Вот в чем дело. Что же вы из нее вытряхнули?» Озадаченный Фернан устремил взор в пространство, стараясь восстановить в памяти все, что было в тот вечер. «Прежде всего вытряхнули паклю, конский волос и масляные тряпки», — сказал он беззвучным голосом. «Отцу пришлось взять крючок, чтобы все это вытащить. А уж все прочее вылетело сразу». «Что именно?» «Всякое ржавое железо. Там его было не меньше 10 кило». «Что именно?» – настаивал Габи. «Болты, сломанная пилка, дверная ручка». «Ручку я сунул, вместе со всякой другой ерундой», – сознался несколько смущенный Зидор. «У лошади был слишком пустой звук, надо было чем-нибудь набить ей брюхо». «Дверную ручку папа отложил», – добавил Фернан. «Она могла пригодиться по хозяйству». «Что же там было еще?» «Обрывок цепи для коровы, крючок, 2 жестянки из-под сардинок, металлический прут от занавески, будильник, половинка щипцов, пружина от матраца, формочка для теста, старый ключ». Каждый кивал головой, когда называли предмет, который он сам вложил лошади в брюхо, чтобы она производила больше шума при спуске. Было так интересно, когда она грохотала, но ключ как будто ни в ком не вызвал никаких воспоминаний. Все молчали. «Кто положил ключ?» – яростно закричал Габи, разглядывая ребят одного за другим. Те смотрели друг на друга удивленными глазами. Никто руки не поднял. «Ключ не мог сам собой оказаться у лошади в животе», – певучим голосом сказала Марион. «Значит, его туда положил кто-то, кто не входит в нашу компанию. Раз все остальное нам известно, то искать больше нечего. Только этот ключ и мог придать лошади ценность». «Что это был за ключ?» – спросил Габи. «Заржавленный, длинный, как ключ от гаража, и к нему была прикреплена деревянная бирка». «Что же твой отец с ним сделал?» Фернан долго вспоминал. «Я не очень в этом уверен», — сказал он наконец. «Но мне кажется, он просто повесил его вместе с другими нашими ключами под счетчиком». Габи пошарил кочергой в углях. Пламя разгорелось, освещая ребят. Дымок от пропеченного картофеля смешался с запахом древесной смолы. Татав нашел картофелину и проколол ее кончиком своего перочинного ножа. «Как будто готово», — с удовольствием сказал он. «Картофель подождет», — возразил Габи. «Сейчас у нас есть более важное дело». Он повернулся к Фернану. «Идем-ка поскорее к тебе», — сказал он. «Надо во что бы то ни стало найти этот ключ». На дворе шел такой сильный снег, что ничего нельзя было разобрать на расстоянии 10 шагов. Оба мальчика поспешно шагали по улице маленьких бедняков. Фернан не заметил ничего подозрительного. Он открыл дверь и пробрался к окну, чтобы задернуть занавеску. «Зажигай», — шепотом сказал он Габи. Затем оба мальчика побежали в переднюю. Дюжина ключей висела в беспорядке под счетчиком. Среди них находился большой ключ, к ушку которого была привязана деревянная бирка. «Вот он!» – сильно волнуясь, воскликнул Фернан. «Я его узнаю!» «Ничего особенного», – сказал Габи, взвешивая ключ на руке. «Самый обыкновенный ключ. Погоди-ка, на бирке что-то написано». «Давай-ка не задерживаться», – сказал Фернан. «Мы все рассмотрим в клубе». Они застали остальных членов компании за дележом хрустящих картофелин. Зидор подбросил в жар сухих стружек. Веселый огонь разгорелся вновь. Языки пламени, потрескивая, золотили лица ребят, и тени весело плясали на стенах. Рассмотрели ключ. На деревянной бирке была надпись. Чернила выцвели, но с большим трудом все же можно было кое-что разобрать. «Фабрика билет, 224, дорога Пансо», — с удивлением прочел Габи. «Вам это что-нибудь говорит?» Марион довольно хорошо знала этот ряд фабричных зданий, большей частью покинутых, расположенных над железнодорожными путями в самой глубине пике. «Номер 224 находится по ту сторону малого туннеля», — сказала она. «Это дома из серого бетона, которые примыкают к пакгаузам Сезара Аравана. Фабрика «Билет» закрыта со времен войны, я там никогда никого не видела». «Что же там производилось?» — с любопытством спросил Габи. Марион подняла брови, как бы говоря, что ей это неизвестно. «Узнаем завтра», — просто сказала она. Глава 5. Заброшенная фабрика. Делу об украденной лошади инспектор Сине мог отдавать лишь свои свободные минуты, и делал он это больше из любви к искусству, чем по долгу службы, потому что комиссар Бланшон видел во всем этом лишь чью-то сомнительную шутку и боялся, как бы полиция не попала в смешное положение. Люди, организовавшие похищение безголовой лошадки, точно пропали в закоулках этого промышленного поселка, где было немало укромных местечек. Сине и Леми осторожно навели справки среди базарных торговцев. Красавчик и Пипе были неизвестны, по крайней мере, никто не знал их под этими кличками. Кроме того, было трудно установить слежку за Рубло. Он имел автомобиль и вне базарных дней показывался в Левиньи очень редко и нерегулярно. Оставались ребята. За ними легко можно было наблюдать во всякое время дня, так как они слежки не боялись. Но и тут Сене был сбит с толку. Совершенно неожиданно вся компания покинула свое обычное место. Каждый вечер между 4 и 7 улица маленьких бедняков бывала унылой и молчаливой. Инспектор продолжал свои наблюдения, несмотря на насмешки коллег. Он был уверен, что ребята, сами того не подозревая, были вовлечены в подготовку какого-то преступления, и поэтому-то вокруг них и вертелись темные личности. «Что-то произошло в Левиньи на прошлой неделе, в ночь со среды на четверг», — сказал он как-то вечером своему коллеге Леми. «Случилось что-то важное, чего никто здесь и не подозревает». На всякий случай они оба тщательно ознакомились с кипой донесений, в которых была вкратце отображена работа полиции за всю неделю. Это ничего не дало. Главный выигрыш, как правильно сказал Сене, не достался Левиньи. За 2 дня до этого в Париже у киноактрисы Фрэнсис Беннет, когда она выходила из отеля Риц, украли изумруды. А на другой день бронированный грузовик банка Леви Блок был ограблен на тихой и спокойной улице на 16 миллионов. И как раз в ту же ночь в поезде, шедшем из Вентимилии в Париж, «было похищено 100 миллионов», – заметил Леми, толстое красное лицо которого утратило насмешливое выражение. Сине недоверчиво покачал головой. «История с лошадкой не имеет отношения к таким крупным делам», – сказал он, пожав плечами. «На мой взгляд, она скорее связана с какой-нибудь грязной проделкой, какие часто происходят в складских районах. Вероятно, где-нибудь на пустыре имеется покинутый барак, где воры прячут краденое. 20 ящиков заплесневелой лапши, бочку прокисшего вина – тюк рванины, вообще какую-нибудь ерунду, которую им трудно сбыть. Ничего больше». Бригадир Пико толкнул дверь. «Эта дама хочет вам сообщить что-то интересное», — сказал он, пропуская в комнату маленькую, симпатичную на вид старушку в черном. Потому как она скрещивала и ломала свои сухие руки, раздраженный Сине решил, что опять в этом районе не своей смертью погибла чья-нибудь канарейка. Он ошибался. «Я живу на улице Сесиль», — сказала старушка, не теряя времени на ненужные предисловия. «В тупике Сюро. Квартал тихий, и я бы не хотела, чтобы он сгорел, как коробка спичек». «Почему?» – спросил Сине удивленно. «Вот уже 2 дня», – ответила старушка. «Кто-то жжет огонь в одном из сараев лесопилки. Я не хотела говорить соседям, их это не касается. Я пришла предупредить вас, вот и все». «Мы сейчас же поедем, посмотрим, в чем дело», – сообщил ей Сине. «Идите домой и не волнуйтесь». Едва старушка ушла, он натянул шинель и вышел в снежную ночь. Покинутая лесопилка имела только один выход на улицу Сесиль – высокую железную решетку. Сине легко сбил висевший на ней большой замок, зажег свой электрический фонарь и осторожно пошел по темному лабиринту цехов, натыкаясь на сгнившие бревна, которыми были усеяны все дворы и проходы. Ему показалось, что он дошел до забора, стоявшего в глубине тупика, и тут инспектор сразу увидел отсвет скрытого огня на штабелях досок, которыми был завален задний двор. Свет шел из сарая и был достаточно ярок, чтобы осветить сорную траву, щетинившуюся на земле. Сине не решился прямо подойти к двери, Он медленно передвигался от одного штабеля досок к другому и, наконец, очутился перед входом. Отсюда была видна вся внутренность сарая, и то, что он там увидел, показалось ему настолько невероятным, что инспектор остолбенел. 10 неизвестных, закрывших лица карнавальными масками и наряженных в балетные пачки из голубой и зеленой бумаги, кружились вокруг костра. Прыгающие языки пламени придавали фантастический вид лицам из розового картона, подчеркивая их трагическое или шутовское выражение. Посередине круга была воткнута в землю кочерга, увенчанная лошадиной головой. Люди в масках передавали друг другу большого, золотистого, хорошо поджаренного цыпленка. Из своего укромного уголка Сине слышал лишь приглушенные звуки, но компания казалась шумной. В конце концов, одна из масок взяла цыпленка за лапку и сильным ударом ноги отослала его в другой конец сарая. Цыпленок с глухим шумом ударился о перегородку и упал на опилки. Маски немедленно разделились на два враждебных лагеря и затеяли беспорядочную игру в футбол. Мячом служил цыпленок. Большая маска, видимо, атаман всей группы, внезапно прорвала вражескую линию и так стукнула цыпленка, что тот вылетел вон и упал в 10 метрах от Сине. Цыпленок оказался картонным и потерял в игре обе свои лапки. Инспектор Сине не знал, на каком свете он находится. Он не шевелился, и это было его счастье, так как две большие собаки дежурили в переулке. Футболисты забыли про своего цыпленка и вернулись в сарай, дико крича. Один из них воткнул длинный нож в золу и вытащил оттуда огромную почерневшую картофелину. Это вызвало аплодисменты. Все сняли маски, чтобы приступить к еде, и тут Сине с изумлением узнал 10 ребят из компании Габи. Он решил, что этого открытия достаточно, и тихонько спрятался за досками, решив пока ничего не предпринимать. Несвоевременное вмешательство могло все испортить. Важно было то, что он теперь знает, где пропадают ребята. Габи был вне себя. Он разрешил взять с фабрики билет, маски, бороды и пачки, но никак не цыпленка. «Вы что же, собираетесь всю фабрику растащить?» – ворчал он, прожевывая свой кусок картофеля. «Вы хотите устроить масленицу за неделю до Рождества? Что скажут люди?» «А что тут особенного?» – протестовал возбужденный Зидор. «Все равно весь товар отсырел. Ни один торговец его и в руки не возьмет». «Согласен», – ответил Габи. «Но нечего привлекать к себе внимание. Нечего расхаживать по улицам с поддельными бородами и в картонных цилиндрах. Отныне запрещаю выносить оттуда что бы то ни было, без моего разрешения». «Но мы еще не все осмотрели», – возразил Жуан, блестя глазами. «Может быть, на складе есть еще что-нибудь интересное?» «А это мы завтра увидим», – ответил Габи. «Только непременно захватите свечи. Пусть каждый принесет по нескольку огарков, чтобы можно было все хорошо осмотреть». Фернан размышлял, не спуская глаз с покрасневших углей, над которыми поднимались золотые язычки пламени. Ему не все было ясно в этой истории с ключом, а большинство товарищей считали находку удачей и не желали разобраться поглубже. Правда, этот ключ только что привел всю компанию в одно из покинутых зданий в самом конце сортировочной, но при тусклом свете спичек, который жег Габи, ребята не увидели ничего особенно ценного, если не считать бумажных чудес, которыми была забита кладовая. Начиная с того дня, когда Татав перелетел через тележку дядюшки Зигона, лошадка, даже отсутствуя, вела их от одной неожиданности к другой, а тайна все еще не была разгадана. «Завтра», — сказал Фернан тихонько Марион, — «мы обыщем все здание самым тщательным образом. Надо найти». «Что найти?» — спросила Марион, встряхивая свои растрепанные волосы. «Мне наплевать на фабрику и на все товары. Меня только одно интересует — заманить туда воров, которые украли нашу лошадку». «Меня тоже», — тихо сказал Фернан. «Одно связано с другим». Габи дал инструкции на завтра. Маски, бороды и пачки сложили в ящик. В клубе прибрали. Зидор потушил тлевший огонь. И вся компания тихонько, в глубочайшем молчании, разошлась. Прежде чем свернуть с переулка на дорогу Черной Коровы, Габи внимательно огляделся по сторонам. Никого не было видно. «Уже темно», — сказал он шепотом, — «но все-таки лучше здесь не показываться». «Слишком уж прятаться тоже нечего», — заметила Марион, слегка подталкивая его локтем. Первым поднялись на улицу маленьких бедняков Татав и Бон-Бон. За ними, соблюдая интервал в несколько секунд, пошли Берта и Мели. Зидор, Жоан и Крике замыкали шествие. Марион внимательно следила за ними. Габи осматривал часть дороги со стороны магистрали, а Фернан обшаривал глазами участок пике. Нигде никого и ничего не было видно. Марион поцеловала собак, дала им по полкусочка сахару и приказала идти по домам. Потом расстались старшие ребята. Все трое пожали друг другу руки. «Так, я иду домой», — сказал Габи. «До завтра, ребята». «Смотри, не нарвись на рубло», — смеясь крикнул ему вдогонку Фернан. Габи уносил с собой ключ от фабрики «Билет», знаменитый ключ, который был обнаружен у лошадки в животе. Условились, что каждый будет хранить его у себя по очереди. Так неведомому противнику будет труднее его найти. Сам по себе ключ не имел большой ценности. Не так уж трудно открыть двери и без ключа. но желтая деревянная бирка... Габи, Марион и Фернан отлично понимали, что те мерзавцы разыскивали адрес, который на ней написан. Ну что ж, пусть теперь поищут. 3 вечера подряд ходили ребята на фабрику, и все было благополучно. В нижнем конце улицы маленьких бедняков они пролезали под колючей проволокой и пускались бегом к старому паровозу, к черной корове. Никто бы не увидел в этом ничего подозрительного. К тому же и пасмурная погода тоже способствовала скрытости. Уже с 4 часов дня поднимался туман и достаточно плотно укрывал ребят от посторонних взоров. Собирались позади старого паровоза, а уж оттуда пускались бегом к складам фирмы Сезара Аравана. Место это всегда было пустынно. Его оживляли только поезда, замедлявшие ход перед сортировочной. Между 2 заколоченными складами шла тропинка в сторону дороги Пансо. Габи прислонялся к стене и не спускал глаз с темного отверстия туннеля, откуда иногда выезжал грузовик или выходили железнодорожники, возвращавшиеся после работы в поселок. Едва только все кругом окончательно стихало, Габи выпускал ребят по 2, наказывая им держаться поближе к железнодорожной насыпи. В 50 метрах от насыпи находилась фабрика «Билет». Ее зубчатые крыши возвышались над мрачными бетонными строениями. Кто приходил первым, сразу открывал тяжелую дверь, проскальзывал в помещение и ожидал остальных. Когда все бывали в сборе, Габи закрывал дверь, поворачивал ключ в замке, и тогда можно было чувствовать себя спокойно, не боясь непрошенных гостей. Видимо, до закрытия фабрика работала в полную силу. Кругом стояли катки с колодием и полузасохшей бумажной массой, верстаки, покрытые разноцветными ленточками и золотой фольгой. На стенах висели щиты, на которых гримасничали маски, а на забрызганном краской полу валялись целые вороха блесток и серпантина. Производство карнавальных принадлежностей прекратилось еще до войны, в печальный год финансового кризиса, но эти остатки прошлого не вызывали никакой грусти у детей с улицы маленьких бедняков. Габи напялил на себя свиную голову и взял в каждую руку по картонному пистолету. Он не испугался, когда из коридора появился лев на маленьких ножках с тоненьким воротничком из бумажного кружева. «Кто это?» – спросил он льва. «Это Мели», – ответил лев жеманным голоском. Фернан вдруг очутился лицом к лицу с феей в черной бархатной полумаске, в старинном головном уборе и с колбасой в руках вместо волшебной палочки. «Это Марион», – засмеялся он. «Я вижу твои светлые глаза, они тебя всегда выдают». Татава интересовали только дудочки. Как только он находил дудку, издававшую надтреснутые звуки, он взбирался на верстак, надувал толстые щеки и угощал своих друзей песенкой, не имевшей ни начала, ни конца. Иногда проходили поезда. Их грохот заглушал его слабенькую музыку. Тонкие стены фабрики глухо дрожали. Потом шум поезда замирал в отдалении, тогда хриплая флейта Татава опять звучала в наступившей тишине, вторя топоту ребят, перебегавших из одного цеха в другой. Крикели-Рике громко вопил, требуя, чтобы его наградили орденом Большого Зеленого Тюрлю-Тю-Тю первой степени, и становился во фронт. Жуан надевал ему на шею шнурок из гофрированной бумаги, на котором висела огромная белая оловянная звезда. 3 девочки поочередно производили награжденного в рыцари. Изидор ударял его плашмя саблей по плечу. Однако посвящение требовало еще одного обряда. Крикели-Рике поворачивался кругом по-военному, наклонял голову и при одобрительных возгласах присутствующих Габи отвешивал ему удар ногой пониже спины. Про лошадку почти забыли. Высоко задрав хвостик, держа в зубах длинную гусеницу из красной газовой материи, в играх принимала участие и Фифи. Товары на фабрике были сложены в большом темном помещении, которое было отделено от цехов решетчатой перегородкой. Пройти туда можно было только в сопровождении Габи, который не хотел, чтобы ребята все растащили. А главное, боялся, как бы по чьей-нибудь неосторожности не случилось пожара. Так веселились 3 вечера подряд. При дрожащем мерцании свечи старшие тщательно осматривали шкафы, полки и груды ящиков, сложенных рядами вдоль перегородок. Чего там только не было. Смешные шляпы, игрушки, тещины языки, которые Зидор внезапно запускал кому-нибудь прямо в нос с расстояния в 2 метра. Или букеты, которые Берта Гидеон заставляла распускаться, дуя в толстую сигару. Марион принимала в поисках активное участие. Ее кошачьи глаза все видели в темноте. Передвигая ящики, она заметила в глубине склада дверь, которая вела в чуланчик, видимо, ранее служивший раздевалкой. Она его обследовала на ощупь, но не нашла ничего, о чем стоило бы сообщить другим. Случайно тут же появился Бон-Бон. Он высоко держал огарок, освещавший его смышленную любопытную рожицу. Марион схватил его за руку. «Не надо туда идти», — сказала она мягко, но тоном, не допускавшим возражения. «Нет?» — спросил малыш, поднимая на нее удивленные глаза. «Нет», — повторила Марион, уводя его, — «и не спрашивай, почему». Когда Марион решительно говорила «нет», никто не решался ослушаться. Сам Габи никогда ничего не предпринимал, не обменявшись взглядом с этой умной девочкой. Она была совестью всей компании. Возвращались поздно вечером, спотыкаясь в воронках, которые остались со времен войны. Надо было вновь проходить мимо черной коровы, похожей в темноте на чудовище, присевшее на задние лапы. Это не пугало старших, но малыши замолкали на этом месте и бежали, дрожа от страха. «Нечего бежать так быстро!» – громко смеялся над ними Габи. «Корова вас не съест!» И черная корова начинала заунывно звенеть над градом камней. В котле паровоза была огромная трещина. С передней площадки можно было легко пробраться внутрь. Днем не было страшно, и ребята уже не раз рвали свои штаны и юбки, залезая корове в брюхо. Однако ночью никто на это не решался. Накануне вечером, когда они проходили мимо мрачного заржавевшего паровоза, Зидор бросил вызов, на который никто не откликнулся. «Отдаю свою долю картошки тому, кто пойдет осмотреть котел!» – крикнул он. Татав, Габи и Жуан громко рассмеялись, но вызова не приняли. А Марион, шагавшая на некотором расстоянии, внезапно закричала. «Зажгите-ка мне свечку! Посмотрю, нет ли там кого!» «Не дури!» – запротестовал Габи. Зидор пошутил. «Помогите мне!» – приказала Марион. Татав подставил ей плечо, и она поднялась на площадку. Видно было, как она медленно прошла вдоль всего котла, прикрывая рукой пламя свечи. Трещина была в тыльной части, в 3 метрах от кабины машиниста. Марион сначала посветила, потом наполовину просунулась внутрь. На дне котла было немного застоявшейся воды, и лежали обломки труб. Марион подняла свечку и осмотрела уцелевшие решетки и колосники, но ничего особенного не обнаружила. Потом она повернулась в другую сторону. «Ну что?» – кричали ей снаружи. Марион потушила свечку и, стиснув зубы, направилась к выходу. «Ничего там нет», – весело заявила она. «Никого. Мне просто захотелось посмотреть». Она спрыгнула на землю, нашла в траве тяжелый кусок железа и изо всей силы бросила его в продавленную стенку котла. «Бам!» – замычала черная корова. Скоро показалась пустынная дорога, еле освещенная редкими газовыми фонарями. За ней улица маленьких бедняков, а дальше, в темноте, лежал город. У колючей проволоки Габи приказал ненадолго остановиться, чтобы дать Марион время сходить за собаками. Как только она вернулась, сопровождаемая Фанфаном и Бютором, все молча пересекли дорогу и направились к Сиреневому переулку. Как хорошо было в клубе после волнений, пережитых в сокровищницах фабрики «Билет». Огонь разгорелся быстро и ярко. Девочки приготовили бульон из мясных кубиков и сделали тортинки, намазав шоколад на кусочки поджаренного хлеба. Габи старался тем временем разобраться в сообщениях своих товарищей. Самые важные сведения были получены от Жуана и Негритенка, живших в бедном квартале, где было много всякого сброда. «Вчера вечером, — сказал Жуан, — какой-то грузовичок 3 раза проехал взад и вперед по дороге Пансо, между вокзалом и Бакюсом. Он шел очень медленно, и шофер как будто что-то искал. Возможно, впрочем, что к нам это отношение не имеет, ведь мы играем по другую сторону вокзала». «Какой грузовик? — спросил Габи. — Марки Рено, крытый старым брезентом. А тот был серо-зеленым», – заметил Фернан. «Рядом с шофером сидели 2, – продолжал Жуан. «Потому-то мы и обратили внимание». «Вы их не узнали?» «Нет, было слишком темно». «А мне кажется», – сказал Фернан, – «что вокруг нас крутятся Сине и Леми. Вчера вечером, когда я возвращался домой, они шагали по улице Союзников». «Лучше бы они занялись лошадкой», – кисло заметил Зидор. «Хотел бы я знать, что эти 2 чучела предприняли, чтобы найти ее». Марион подняла голову. «Они, может быть, охраняют нас, сами того не подозревая», – тихо сказала она. «Из-за них те мерзавцы не решаются слишком близко к нам подходить. Если бы мы не заявили в полицию, они бы давно снова напали на нас». «Почему ты так думаешь?» – удивился Габи. Марион подтолкнула ногой несколько стружек в горящие угли, и сарай ярко осветился. «Сейчас в корове сидели 2», – просто сказала она. Все сразу перестали есть. «2? В корове?» – закричал вышедший из себя Габи. «Почему ты сразу не сказала?» «Я не хотела напрасно вас пугать», – ответила Марион. «И кроме того, лучше, чтобы они не знали, что мы их видели. Я не могла хорошенько их разглядеть. Мою свечку все время задувало, но все-таки я их видела. Они забились в уголок и сидели там, съежившись». Это сообщение всех напугало. «Не стоит теперь ходить на фабрику прежней дорогой», – заявил Габи. «Как вы думаете, может быть, они выследили нас? Если бы они были где-нибудь поблизости, они бы не стали ждать наступления темноты, чтобы посмотреть, куда мы идем», – сказал Фернан. «Этим людям опасно показываться в наших краях», – заметил Жуан. «Они, вероятно, бродили где-то близко, но услышали наши голоса и с перепугу залезли в котел». «Они там, конечно, и завтра вечером будут прятаться», – сказала Марион. «Но нас это не должно беспокоить. Мы идем полем, и это самая верная дорога. А если идти на Пансо, то никогда нельзя знать, кто еще вылезет из туннеля». Берта и Мили, Крике и Бонбон слушали этот разговор с восхищением, полагая, что речь идет о какой-то новой игре в прятки. Старшим дело, конечно, представлялось более серьезным, Но и они не сознавали, какой опасности все подвергались. Для них было важно одно – завлечь жуликов в ловушку. А Марион даже была уверена, что жулики уже сами потихонечку туда идут. О судьбе лошади никто ничего не знал, но было очень мало шансов на то, что она еще когда-нибудь будет носиться на своих трех колесах вниз по улице маленьких бедняков. Поэтому компания решила взять за нее дорого, все равно с кого. В переулке пришлось ждать долго. Какие-то люди поднимались по дороге черной коровы, тихо переговариваясь. Время от времени они останавливались и потом опять шли, но медленно, более медленно, чем обыкновенные прохожие. Беспокоясь за своих друзей, Габи решил проводить их до улицы Сесиль. Тоненькая фигурка Марион направилась в сторону Лювиньи-Камбрус. Обычно девочка проходила здесь днем, навещая своих собак. Быстрыми шагами шла она вдоль грязных переулков, бесстрашно перелезала через заборы, заглядывала во дворы, обнесенные оградой. Легкий свист сквозь зубы улетал в темноту ночи, слегка заглушенный ветром, который носился между голыми деревьями. В этот вечер собаки очень волновались в Лювиньи-Камбрус, но их волнение ничуть не выливалось в тот злобный лай, которым они обычно встречают пробегающую кошку или воров, покушающихся на овощи в огороде. Женщины беспокойно выглядывали из окна. «Собака ворчит», — говорили они. «Надо пойти посмотреть». «Ничего», — отвечали мужчины, попыхивая трубками. «Это та маленькая собачница обходит улицу». Марион дошла до красивых домов нового квартала и закончила прогулку в Малом Лювиньи. Жуан услышал ее свист и тотчас вышел на крыльцо. «Ты что здесь делаешь?» «Сам видишь», — ответила Марион, показывая свою промокшую куртку и забрызганные грязью ноги. «Я заканчиваю обход и возвращаюсь домой». «Ну, как они себя чувствуют?» — спросил Жуан, думавший о собаках, как о людях. «Они страшно волнуются», — сказала Марион со странной улыбкой. «Ручаюсь тебе, мы еще посмеемся». «У кого ключ?» — спросил Жуан. «Сегодня у Зидора», — ответила Марион. «Надеюсь, он его не забудет на газовом счетчике». «Ну что ты, он с ним спит». Глава 6. Марион. Суббота не очень-то приятный день для школьников. Отцы с утра ничего не делают и только изучают программы кинотеатров, либо забирают удочки и уезжают ловить рыбу. А в это время в мрачном здании школы господин в очках допрашивает ребят, строго требуя, чтобы они сказали, кто похитил сабинянок или кто убил герцога де Гиза. В это утро учитель, господин Жюст, заметил, что лица старших, Габи, Фернана и Зидора, хранят сосредоточенное и упрямое выражение. Обычно это являлось признаком того, что ребята что-то задумали на вечер. В классе для девочек учительница, госпожа Жюст, обратила внимание на отсутствие Марион, но не удивилась. Это случалось часто. Девочка помогала больной матери или еще бог знает кому. В младшем классе учительница, мадемуазель Бери, внезапно разразилась громким смехом и поставила Бонбона на 10 минут в угол за то, что он нацепил большой красный нос в виде земляной груши. Нос был конфискован до конца занятий, но звонок, к счастью, не заставил себя долго ждать. Никто из ребят не пошел из школы домой. Матери могли бы не выпустить их больше, так как с утра стояла собачья погода, а Габи хотел, чтобы вся компания была в сборе. Снег шел не особенно сильный, просто кружились хлопья, и ветер их разгонял. Уже темнело, и от холода синели голые коленки. Марион поджидала ребят на углу улицы маленьких бедняков. Она привела их к себе, и у нее они оставили сумки и выпили горячего шоколада. Малыш Бон-Бон опять нацепил картонный нос и грозно потрясал большим револьвером. «Нечего тебе задаваться», — насмешливо сказал ему Зидор. «Ты смело мог бы оставить эту рухлядь дома». «Убить он не сможет», — с сожалением согласился Бон-Бон. «Но когда я его сжимаю в руке, мне не так страшно». Габи осмотрел запасы освещения, 5 огарков и 2 коробки спичек. Все поделили между собой старшие. Покуда закутывали малышей, пришла мать Марион, госпожа Фабер. Она не слишком огорчилась, увидев, что в каких-нибудь 5 минут пираты уничтожили у нее двухдневный запас хлеба. Марион сказала: «Мы побегаем, чтобы согреться». Мать безропотно пожала плечами. «Идите», — сказала она, — «и постарайтесь не сломать себе ноги в какой-нибудь яме. Когда вы катались на этой несчастной лошаденке, я и то была спокойнее». Ребята пересекли дорогу и открыто прошли все вместе под колючей проволокой на участок пике, который в сером свете сумерек тянулся до самого горизонта, как всегда спокойный, пустынный. Габи, Фернан и Зидор храбро шагали впереди, размахивая толстыми дубинками, которые они утащили из дровяного сарая госпожи Фабер. Жуан прижимал к груди длинный нож, которым протыкали картошку. Татав размахивал кочергой. Бон-Бон стрелял из своего поломанного револьвера. «Целюсь, стреляю и бах! Ворона убита!» — кричал Бон-Бон, закрывая один глаз. «Кар-кар-кар! Промазал!» – отвечала ворона, улетая целой и невредимой. Марион шла позади всех одна, засунув руки в карманы своей старой куртки. По лицу девочки скользила улыбка, но улыбка недобрая. Дошли до середины участка. Габи шел прямо, не сворачивая с дороги ни на один метр. Однако все почему-то замолчали, и малыши стали держаться ближе к старшим. Черная корова была покрыта легким слоем снега. Проходя мимо, дети запустили в нее градом камней, и корова загудела, как большой церковный колокол. Потом все пробежали к складам Сезара Аравана, однако Марион пропустила товарищей вперед, а сама прижалась к стене и стала напряженно всматриваться в темноту. Через минуту от черной коровы отделились две небольшие, еле различимые тени. Одна торопливо направилась в сторону поселка, а другая, останавливаясь и осторожно оглядываясь, пошла по той дороге, по которой только что прошли ребята. Марион быстро оставила свой наблюдательный пункт и догнала товарищей в нескольких шагах от фабрики билет. Она ничего никому не сказала, только предупредила Габи. Тот открыл дверь склада, пропустил всю компанию и тщательно запер замок, два раза повернув ключ. Было очень темно, и чтобы проникнуть в цехи, пришлось зажечь все свечи. Габи остался на пороге посовещаться с Марион и Фернаном. «Если придут люди с инструментами, дверь не продержится и 10 секунд», — сказал он с тревогой. «Дерево вокруг замка совсем прогнило». «Неважно», — сказала Марион. «Вы забаррикадируетесь в кладовой и закроете все три двери. Те потеряют не менее 10 минут, а за 10 минут можно сделать очень многое. Самое главное – завлечь их сюда и держать в заперти. Остальное я беру на себя». Фернан покачал головой. «Я сейчас поднимусь наверх и посмотрю из слухового окна». Он на ощупь стал взбираться по узкой лестнице, которая вела в пустые помещения верхнего этажа. На середине лестницы было незастекленное слуховое окно. Фернан тихонько высунул голову. Было темно. Железнодорожные пути освещались слабо. В поселке еле мерцали желтые огоньки. Фернан прислушался, но пыхтение маневрового паровоза и непрестанное движение поездов заглушали все прочие звуки. Мальчик еще больше высунулся из окна. Внезапно он увидел автомобильные фары. Свет приближался, вырывая из темноты здания складов. Вместо того, чтобы свернуть в туннель, автомобиль продолжал идти прямо и остановился перед забором, перегораживавшим дорогу. Фары потухли. Фернан услышал хлопанье автомобильной дверцы. «Ты что-нибудь видишь?» — спросила Марион. — Дай мне посмотреть. Она на цыпочках поднялась по лестнице, мягко отстранила Фернана и просунула голову в окно. Со стороны Лювиньи шел второй автомобиль. Его фары осветили слуховое окно и лицо девочки. — Осторожно! — предупредил ее Фернан шепотом. — Тебя увидят. Этот второй автомобиль тоже прошел мимо туннеля, затормозил перед темной громадой складов и потушил фары. — Это они! — прошептала Марион. Она молча протянула руку и указала на что-то снаружи, как раз перед слуховым окном. Медленно проходил пассажирский поезд. Его огни, мигая, смутно освещали откос. Фернан выглянул. Какой-то человек дежурил на насыпи по ту сторону дороги. Он стоял так близко, что у мальчика перехватило дыхание. Человек зажег электрический фонарик, помахал им несколько раз, видимо, подавая кому-то сигнал. Потом направил луч на здание фабрики. Дети прислушались. Под окошком тихо поскрипывал песок. Фернан еще раз быстро высунулся и увидел 5 темных силуэтов, кравшихся гуськом вдоль стены. «Они вошли!» – прошептал он сдавленным голосом. «Там виден свет!» Фернан и Марион бесшумно спустились и встали под навесом. Вдали послышался неясный гул. Он понемногу усиливался, и в цехах задрожали стекла. Это промчался скорый поезд из Милена. Земля задрожала, потом стук колес стал затихать и понемногу замер вдали. И тотчас же дети услышали, что трещит прогнившая дверь. «Беги, скажи ребятам и не забудьте обо мне», — приказала Марион. «Хорошенько забаррикадируйтесь в самой дальней кладовой. Вам надо продержаться как можно дольше». «А ты что будешь делать?» «Я выйду через задний дворик и побегу полями. Не бойся, я скоро вернусь». Она исчезла. Дверь опять затрещала. Луч света показался между створками. Их сильно трясли снаружи. «Толкайте сильнее!» — кричал чей-то голос. Фернан отошел на цыпочках и проскользнул в первый цех. Появился испуганный Габи с огарком в руках. «Ну как?» «Они там», – прошептал Фернан. «Надо поскорее запереть дверь». Но в двери не было ключа. Мальчики подтащили 2 верстака. Снаружи сильно ударили, и обе створки разлетелись. Габи и Фернан одним прыжком очутились в другом цехе. Здесь дверь закрывалась на ключ. «Им ничего не стоит сломать и эту дверь», – заметил Габи, пожимая плечами. «На это им потребуется 2-3 минуты», – ответил Фернан. «Марион сказала, что нам надо выиграть время». В одном из цехов малыши преспокойно примеряли парики и поддельные бороды, а Зидор переоделся Дедом Морозом. Татав уже сломал 2 дюжины дудочек. Берта и Мили ожесточенно забрасывали друг друга серпантином. Крикен нахлобучил себе на голову треуголку, а генерал Бон-Бон награждал его орденами. «Хватит веселиться!» – грозно закричал на них Габи. «Сейчас явятся те, которые украли лошадь! Марш все на баррикады! Соберите-ка мне весь этот картон! Живо кладите его перед дверью!» Перегородка, отделявшая кладовую от цеха, была сделана из крепких деревянных брусьев. Она доходила до потолка. Дверь была двустворчатая. Она запиралась внизу и вверху на два больших засова. Но и этого было недостаточно, чтобы остановить натиск нападающих. Ребята принялись торопливо расставлять вдоль перегородок ящики с масками и всевозможными другими изделиями из бумаги. Более тяжелые они ставили вниз, а легкие наверх, беспорядочно нагромождая горы разноцветных гирлянд, султанов из конского волоса, японских зонтиков, корон, чертенят на пружинах, змей, цветов из газовой материи, дудочек, трещоток, кастаньет, бород, носов, зубов и всяких других игрушек и забав, какими была наполнена эта волшебная пещера Али-Бабы. Оглушительный звон разбитого стекла внезапно послышался из соседнего цеха. Там забегал огонек, по цементному полу застучали тяжелые шаги. Они медленно приближались к кладовой. «Еще одна дверь», — сказал Фернан, — «и мы увидим, какие рожи бывают у людей, которые крадут игрушки». «Тушите свечи», — шепотом приказал Габи, не находивший себе места от волнения. «И марш отсюда. Спрятаться где-нибудь подальше и не трогаться с места. Кто будет смеяться, задушу». Давясь от смеха, дети кое-как отошли назад, путаясь среди хлама, который валялся в главном проходе. Все помещение было занято ящиками с товарами. Ящики стояли аккуратными рядами, высотой в человеческий рост. Между ними оставались проходы шириной в метр. Эти картонные заграждения не могли ни от чего защитить, но Габи решил про себя, что в случае чего можно будет свалить все ящики в кучу, и тогда по ним все-таки трудно будет пробраться. Последняя дверь доставила жуликам много хлопот. Она была металлическая и имела крепкий замок, который Габи запер на два поворота ключа. Чтобы вышибить ее, ворам пришлось использовать верстак. Они действовали им как тараном. В конце концов филенка не выдержала, развалилась и рухнула, увлекая за собой всю раму. Раздался страшный треск, так что даже Берта и Мили перестали смеяться. Габи и Фернан, спрятавшиеся за ящиками, видели, как один за другим вошли воры. Мигающий свет временами освещал их противные рожи. Первый споткнулся о валявшуюся на полу свиную голову и с шумом растянулся во весь рост, опрокинув при этом ведро с краской. С досады он плюнул, выругался, прикрикнул на товарищей и, тяжело дыша, встал на ноги. Но оказалось, что у него к носу прилипла белая борода. Неудача, постигшая воров, развеселила ребят, уже начавших было ощущать некоторую тревогу. «У вас ничего не выйдет в темноте, трусы вы этакие!» – произнес чей-то грубый голос. «Рубильник в нише! Выньте филенку, включите свет и снова закройте, чтобы не повредить пломбы. Никто не увидит. До ближайшего жилья 800 метров!» Через две минуты вспыхнуло несколько лампочек. Они осветили потрепанные сокровища фабрики и ужасающий беспорядок, произведенный детьми. Воры обрадовались и бросились к решетчатой перегородке. Их было пятеро. Габи и Фернан без труда узнали лисицу и бульдога, одетых в кожаные куртки. Позади них стоял толстяк Рубло, видимо, не очень уверенный в себе. Двое других были в дорожных пальто. Поднятые воротники мешали достаточно хорошо разглядеть их лица. Красавчик неистово тряс прутья решетки. «Подлые ребята! Они там забаррикадировались!» – проворчал он. «Надо их выкурить!» Он навалился на дверь и бешено колотил по ней дубиной, но засовы держались хорошо, и дверь не поддавалась. Красавчик бросил свою дубину и приник к решетке лицом. «Эй, вы там!» – угрожающе закричал он. «Открывайте немедленно, не то я вам уши обрежу!» «Открывайте, негодные твари!» – рычал Пепе. В глубине кладовой ничто не пошевелилось. «Не надо так разговаривать с ребятами!» – тихо проговорил один из незнакомцев, по-видимому, вожак всей шайки. «Дайте-ка мне!» Он оттолкнул своих сообщников и с любопытством заглянул за решетку. Единственная лампочка скупо освещала кладовую, шкафы, обитые жестью, и прямые ряды нагроможденных друг на друга ящиков. «Цып-цып-цып-цып!» – позвал жулик, как зовут кур. «Будет вам дурить! Откройте нам, миленькие! Мы вам ничего не сделаем! Откройте, получите 100 франков!» Ребята продолжали молчать. Никто не захотел этих 100 франков, а Татав, если бы мог, сам дал бы 100 тысяч, чтобы оказаться где-нибудь подальше отсюда. Зидор и Жуан только что нашли картонку гранат. Это были шарики из шелковистой бумаги, наполненные песком и снабженные взрывающейся капсулой. Если бросить такую гранату, взрыв получается довольно громкий. Мальчики набрали кто сколько мог и произвели залп по перегородке. Гранаты взорвались одна за другой со страшным шумом. Настоящая пулеметная очередь. Воры были ошарашены и невольно отступили, защищая голову руками. А Габи и Фернан быстро вернулись к товарищам. «Берите еще», – прошептал им Зидор. «Только переменим место, а то они нас нащупают». Взбешенные воры опять бросились к решетке. Теперь все они держали в руках револьверы. «Сейчас мы вам покажем», – крикнул ребятам человек в пальто. «Вот увидите». Просунув руки за решетку, воры несколько раз выстрелили наугад, но попали в шкафы. Шкафы раскрылись, и все содержимое вывалилось. а ребятам вся эта пальба только понравилась. Берта и Мили потребовали, чтобы им тоже дали гранаты. Обе девочки, Габи, Фернан, Зидор и Жуан, по очереди бросали гранаты за решетку. Рубло и Красавчик проскользнули в соседний цех. Они вернулись оттуда, толкая впереди себя тяжелый верстак, ранее служивший им тараном. Все пятеро вместе подняли его и, раскачав, ударили им в дверь. Обе створки затрещали. Баррикада, воздвигнутая детьми, стала разваливаться. Великолепная очередь гранат полетела в решетку, сопровождаемая яркими вспышками. После второго удара тараном оказался поломан нижний засов. Одна створка двери поддалась и оттолкнула груду ящиков. Ребята встали во весь рост позади баррикады, изо всех сил забрасывая гранатами незваных гостей, которые отступили на несколько шагов, чтобы перейти в новое наступление. «Где же это Марион пропадает?» – прошептал Фернан, выгребая с дна коробки последние гранаты. Марион перепрыгнула через ограду и, как кошка, встала на ноги. Теперь уже было совершенно темно, но благодаря снегу можно было различать холмики, ямки и, в особенности, предательские воронки от бомб, изрывшие все подходы к железнодорожным путям. Марион бежала со всех ног, не спуская глаз с черной коровы, видневшейся вдали на слабо освещенном фоне города. Снежок все еще падал, но ветер прекратился. Временами грохот поездов со стороны сортировочной смолкал, и тогда наступала обычная деревенская тишина. Добежав до старого паровоза, Марион остановилась и перевела дыхание, прижимая руки к груди. Потом, засунув оба указательных пальца в рот, она глубоко вздохнула и начала свистеть. Ее пронзительный, слегка дрожащий свист покрыл шум автомобилей, проезжавших по магистрали. Проник в улицы поселка, в тупики, на задние дворы, в садики, сараи и амбары. Повернувшись к мерцавшим внизу огням, Марион непрерывно изо всех сил свистела. Эхо повторяло ее пронзительный и зловещий свист. Бютор и Фанфан, два сторожевых пса с фермы Минар, преследовавшие на дороге черной коровы большую кошку, первыми услышали настойчивый призыв девочки. Шерсть поднялась у них дыбом. Они оставили кошку, перемахнули через колючую проволоку и молча пустились в мертвую тишину пике. В нижнем конце улицы маленьких бедняков заерзали 12 забинтованных пациентов Марион. Но только проворная Фифи одна сумела перескочить через решетку. Сломя голову, помчалась она к черной корове. За ней последовали Гуго, Фриц и Цезарь, три самых знаменитых пса с улицы Сесиль. Они обогнули перекресток и скрылись с невероятной быстротой. Динго, старый и не такой уж подвижный пудель сапожника Гали, побежал за ними, злобно рыча. С верхнего конца улицы маленьких бедняков одна за другой прибежали Пипет, собачка старика Гидеона, и Мако, фокстерьер Бебенов. А за ними увязались пять уродливых дворняжек из квартала Ферран. Матав, Даре, Жереми, Урсула и Дринет. Вся эта свора мчалась во весь карьер, молча опустив голову и едва не сшибла с ног какого-то одинокого прохожего. Мустафа, кривая разыскная собака-угольщика, пудель Занзи, мадам Люврея, неслись со всех ног вместе с Эмилем и Фидо, двумя бретонскими спаниелями, принадлежавшими мэру, господину Мансо. Псы неслись во весь опор, а Марион все продолжала свистеть. Гамин, черный с белыми подпаленными пудель господина Жуа, тоже поднялся по дороге черной коровы, немного опережая подкрепление, подходившее из Лювиньи к Амбрус. А эти пересекали магистраль, не обращая никакого внимания на мигание автомобильных фар и скрежет тормозов. Миньон, док-зеленщик Камабера, привел с собой всех собак из квартала Маш. Всех этих злобных дворняжек по имени Филю, Канар, Битас, Флип и Брике. А за ними летели овчарки из Нижнего Лювиньи. Черные, лохматые, угрюмые, злобные. Ворчливый Ролер, пожиратель ворон Нуга, бывший хромой Кракан, желтоглазая Бель, безухий, покрытый рубцами Шарло, шелудивый Такен и похититель кур Канон. Вся эта шайка разбойников с удивительным единодушием неслась по магистрали из одного конца поселка в другой. Вскоре включились в бег холеные собаки из нового квартала. Они послали своих представителей, собак с красивой шерстью и подрезанными когтями. Здесь был, например, боксер Отто, чья родословная занимала 4 страницы. Отто съедал по фунту молотого мяса в день. Здесь был немецкий черный дьявол ББ с козьими глазами. Юбер, прекрасно бравший препятствия и 4 награжденный медалями. Борзая Попов, взявшая приз на собачьих бегах. Грифон Зума, пожиратель туфель и занавесок. 5 пуделей разных мастей и самого разнообразного роста, круто завитых, толстеньких и надушенных одеколоном. Все они когда-то болели и прошли через руки Марион. Теперь они с радостью мчались из нового квартала на свидание с ней. А свист Марион все еще дрожал в темноте. Он долетел и до домишек Нижнего Лювиньи, и до Бакюса, и вызвал приступ ярости у 4-ногих забияк этого квартала. У всех беспородных хулиганов и драчунов, которые никого и ничего не боялись, и жили как бы вне закона, на задворках, вдали от красивых улиц. Бросив все свои дела, этот сброд ураганом вылетел из пустырей и лачуг, хлынул в центр города, пробежал по большой улице и улице Пио, свернул на улицу Союзников, ворвался на улицу маленьких бедняков и запрудил ее всю. Пипи, желтый фоки Жуана, мчался впереди вместе с Артуром, старика Шабли, коротконогим уродом с головой шакала. За ними бежали Кает, Фризе, Люсиот, Апаш, Шапни, папаша Зигона, Гало, бульдог Семили Рике, старый мопс Адольф, забытый еще во время войны немецкой комендатурой, Полит, Бидарс, Ами, Гропер и другие носители блох, каждую неделю менявшие имя и пристанище. Укрывшись под грозной черной коровой, Марион все еще изо всех сил свистела и свистела, когда к ней подбежали первые собаки. Она смутно видела, как они молча, большими прыжками приближались в темноте. Ни одна не лаяла. Марион запрещала лаять. Их бег напоминал шум дождя. Через несколько минут Марион оказалась окружена собаками. Их трудно было различить в темноте, но все они старались лизнуть ее дружескую руку и вдохнуть запах ее старой куртки. Свист Марион становился все мягче. Собаки из Левиньи Камбрус и из Нового Квартала прибежали почти одновременно, а за ними явилась блошиная команда из Бакюса. Временами далекий свет фар зажигал вокруг Марион множество красных и зеленых глаз, которые кружились как светлячки. Собаки визжали от радости. Иногда то одна, то другая испускала нетерпеливый визг. «Тише!» – говорила Марион, протягивая к ним руки, как будто обнимая их. «Тише!» Счастливые собаки все теснее окружали девочку и молча прыгали вокруг нее. А девочка узнавала своих друзей на ощупь, ласкала их, гладила по спине, называла каждую собаку по имени. «Идем!» – вдруг крикнула она и побежала по направлению к участку Пике. Собаки пустились за ней по пятам, не смея обгонять ее. Вся свора свернула на узкую тропинку, которая вела на дорогу Пансо. С шумом прошел скорый поезд, за ним потянулись золотистые огни. Недалеко от фабрики Марион замедлила шаг. Дверь была выбита и зияла в темноте, но слабый свет пробивался через крышу. Из глубины слышались глухие удары. Марион вошла, ее подталкивали обезумевшие собаки. Тяжело дыша, они сразу разбежались по всем цехам. Один из цехов, наиболее отдаленный, был наполнен едким дымом. Решетка все еще держалась, но каждую минуту могла упасть. Пять жуликов, крепко держа свой таран, наносили ей последние удары. Вот повалился косяк и увлек за собой баррикаду из ящиков. «Эй!» – крикнула Марион. Жулики оглянулись и замерли с разинутыми ртами, увидев девочку и ее 60 возбужденных псов. «Валяйте!» – пронзительным голосом закричала Марион своим собакам. «Хватайте этих подлецов, которые воруют игрушки на улице маленьких бедняков!» Собаки ринулись вперед и принялись за работу. Глава 7. Курьерский поезд. Ровно в 18 часов Дуэна сменил на посту 118 его товарищ Гидеон, и Дуэн ушел домой. В это время на сортировочной обычно бывало затишье, поэтому выстрелы, крики и глухой шум около самых путей, как раз на мрачном участке Пике, отец Фернана услышал вполне явственно. Он повернул голову и сразу заметил голубоватый свет в окнах фабрики Билет. Это ему показалось странным, так как вот уже 15 лет как фабрика не работала, и здания ожидали сноса. Дуэн поспешно вернулся на пост и дал знать по телефону на вокзал, что на фабрике происходит смертоубийство. Инспектора Сине и Леми спокойно сидели в дежурной и грели ноги на радиаторе. Леми только что убедил Сине, что в такую холодную ночь нет никакого смысла идти с обходом на лесопилку. Комиссар Бланшон ворвался как раз в эту минуту. «Знаете фабрику Билет на дороге Пансо, номер 224? Принадлежности для кантильона, парики, фокусы, картонажи, искусственные цветы, бальные и праздничные украшения», – выпалил он единым духом. «Нет», – ответили инспектора таким тоном, который говорил, – «и не желаем знать». «Ну так вот, немедленно берите машину и 6 человек и поезжайте, посмотрите, что там происходит. Меня сейчас известили, что там неладно. И пошевеливайтесь, я не уйду, пока вы не вернетесь». Сине выругался про себя. Вот уже 3 дня, как его разными способами завлекают туда детишки с улицы маленьких бедняков. А с ними непременно снова попадешь в эту чертову историю с лошадью, о которой господин Бланшон и слышать не хочет. Через несколько минут полицейский автомобиль с решетками пересек вокзальную площадь и выехал на дорогу Пансо, оглашая воздух тревожными гудками. Миновав туннель, автомобиль замедлил ход и остановился у нового забора, перегораживавшего шоссе. А там уже стояло 2 грузовичка с потушенными фарами. Сине сейчас же узнал один из них. «Рубло», – шепнул он инспектору Леми, – «я с удовольствием схвачу его за шиворот». 8 полицейских не без труда перепрыгнули через забор и молча пошли по грязной дороге. Впереди выступал бригадир Тассар, отлично знавший местность. На темном фоне ясно вырисовывались 2 освещенных окна. Подойдя ближе, Сине услышал крики. Он ускорил шаг, за ним последовали остальные. Дверь была открыта. Инспектор взял в руки револьвер и, очертя голову, бросился вперед в освещенную анфиладу цехов, откуда доносились оглушительный шум и пронзительные крики. В тусклом свете он сквозь дым увидел разгромленную кладовую. На переднем плане стояла Марион, дочка мадам Фабер, и с любопытством смотрела в один из углов зала. Сине повернул голову в ту сторону и увидел огромную свору тяжело дышавших разъяренных собак с глухим рычанием, возившихся в полутьме. Из-за этого-то угла и доносились вопли. В глубине, за поломанной перегородкой, находились Габи и его товарищи. Они запутались ногами в мишуре и прокладывали себе дорогу, разбрасывая огромные груды картонок, волоча за собой бесконечные ленты серпантина и всякий другой бумажный хлам. Марион внезапно оглянулась. Она как будто не очень удивилась, увидев полицейских. «Они там», – просто сказала она, указывая в ту сторону, где рычали собаки. «Кто?» – крикнул совершенно ошеломленный Сине. «Воры», – ответила Марион со спокойной улыбкой, – «которые украли лошадку». И она засунула два пальца в рот. Ее звонкий свист точно хлыстом ударил собак. Они отскочили в сторону и покорно окружили ее. Головы были подняты, безумные глаза блестели, как рубины. «Тихо!» – сказал им Марион. Она протянула руки, медленно отвела псов в другой конец цеха, собрала их всех в одном углу и успокоила. Это было очень кстати. Псы находились в таком состоянии, что легко могли тут же пообедать парой полицейских. «Я их держу!» – сказала она Сине. «Можете спокойно забирать ваших воров, они свое получили». Пять жуликов сидели на корточках, прижавшись к стене, втянув головы в плечи. Одежда висела на них клочьями. Они находились в таком жалком состоянии, что пришлось силой поднимать их, чтобы поставить на ноги. На полу валялись четыре хороших пистолета. Сине подобрал их и усмехнулся, заметив голые икры Рубло. У Рубло, Пепе и Красавчика лица были в крови, а руки все искусаны. Двое других тихо стонали, ощупывая свои ноги и бока. На всю честную компанию надели наручники, а инспектор напустился тем временем на Габи. «Что вы натворили?» – кричал он, показывая на разгромленную кладовую и выбитые двери. «То есть как это?» – запротестовал мальчик, покраснев от обиды и злости. «Эти негодяи стреляли в нас!» «Как вы попали на фабрику?» «Вот тебе и раз. У нас был ключ, а у них ключа не было. Видно, им здорово нужно было это помещение, раз они приехали, чтобы отобрать его у нас». Инспектор не смог ничего добиться от арестованных. Они только ругались и стонали. Сине прошел в кладовую, с трудом переступая через валявшиеся на полу груды товаров. Мели и Татав оставались в самой глубине. «Мы не можем найти бонбона!» – закричала Мели. «Идите, помогите нам!» Сине встревожился и решил принять участие в поисках. Все ребята присоединились, кроме Марион. Она не спускала глаз со своей своры. Прыгая среди картонок, Габи, Фернан, Зидор и Жуан с бешеным оживлением доканчивали разгром фабрики «Билет». Случайно инспектор ударил ногой по большой коробке, и с нее слетела крышка. Беленький, толстощекий малыш Бонбон лежал, вытянувшись во весь рост в коробке. Увидев Сине, он пригрозил ему большим револьвером. «Не с места, иначе я тебя убью», – сказал Бонбон, зажмуривая глаза. Сине бесцеремонно схватил его за ногу и передал старшим. «Выкиньте все из шкафов», – сказал он. «Весь товар на пол. Надо найти». «Что найти?» – насмешливо спросил Габи. «Там видно будет», – уклончиво ответил инспектор. «По-моему, эта вещь должна сразу броситься в глаза. Ищите». Мальчики с наслаждением принялись за поиски. Сине заметил дверь в темную комнатку, куда Марион запрещала малышам ходить. Туда не проникал свет из кладовой. Сине зажег фонарь и вошел. Луч фонаря осветил гардеробы, пыльные умывальники и забранное решеткой слуховое окошко, выходившее во двор. Сине прошел еще дальше и вдруг зацепился за какой-то предмет, лежавший на полу. Чуть не упав, он схватился за шкаф, и тут свет его фонаря упал на пол. «А-а-а!» – во всю глотку закричал инспектор. На его крик прибежали Лями, двое полицейских и все ребята. Инспектор стоял, открыв рот. Он по щиколотке увяз в груди кредитных билетов. Из настежь раскрытого шкафа высовывался большой серый мешок, а из мешка выползали новые пачки кредиток и с тихим шелестом падали к ногам Сине. Шкаф был набит мешками. Один из них, не удержав равновесия, свалился на пол. Лями сосчитал. 11 мешков. «Просто не верится», — сдавленным голосом сказал Сине. «И мне тоже», — повторил Лями, срывая перочинным ножом пломбу с нижнего мешка. Новый поток кредиток покатился с шелковистым шелестом на пол. Полицейские в упор посмотрели друг на друга. «Это 100 миллионов из поезда Париж-Вентимилья», — пробормотал обезумевший от радости Сине. Он обернулся и вдруг увидел ребят, с удивлением заглядывавших в помещение. «Иди-ка сюда», — позвал он Габи. Мальчик быстро подошел и без всякого уважения к расстилавшемуся перед ним богатству ступал по нему своими коваными ботинками. Инспектор обеими руками схватил его и принялся яростно трясти. «Вот уже 2 или 3 дня, как вы здесь бродите!» – кричал он ему прямо в лицо. «И вам не пришло в голову обыскать эту комнату? Вы не видели этих денег, нет?» «Конечно, видели», – спокойно ответил Габи. «Что из того?» «Что из того?» – рычал инспектор. «Ты не мог прийти доложить мне об этом? Не мог?» Ошеломленный Габи повернулся к товарищам, как будто взывая о помощи. Марион подошла к инспектору, широко раскрыв глаза, как лунатик. «Но, господин инспектор», – задыхающимся голосом проговорила она, – «их было слишком много. Мы думали, что они не настоящие, как все остальное». Такое простодушие обезоружило Сене. Он сразу отпустил Габи и не нашелся, что сказать. «Что мы будем делать с деньгами?» – спросил Лями. «Возьми трех человек, перенеси тюки в автомобиль», – ответил Сене. «Ребята подберут все с земли и наполнят оба пустых мешка. Я остаюсь наблюдать за работой». Все от мала до велика взялись за дело. Возмущенный Габи собирал бумажки охапками и запихивал их в мешки. «Это мы-то воры! Недурно!» «Я этого не говорил», – протестовал немного сконфуженный Сене. «Но поставь себя на мое место, малыш. По всей Франции ищут эти 100 миллионов. А они, оказывается, здесь, в моем участке. С ума сойти!» 100 миллионов», – повторял Лями с растерянным видом, скидывая мешок себе на плечо. 100 миллионов!» Маленький Бон-Бон собирал кредитки по одной, осторожно переворачивал их, чтобы разглядеть обе стороны, и бросал в мешок, смело поглядывая на инспектора. «Можно оставить себе одну или две бумажки?» – наконец спросил он с изумительной непринужденностью. «Тут их столько, что не будет видно!» Инспектор Сене едва не лопнул от злости. «Если хоть одной не хватит, – зарычал он, – я вас всех посажу, разбойники вы этакие!» Ребята испугались и поникли головами, но девочки втихомолку давились от смеха. Бон-Бон со страху разразился громким плачем. Немного устыдившись своей грубости, Сине попытался исправить положение. «Вам дадут каждому одну или две кредитки. Может быть и больше, не знаю», – сказал он более мягким голосом. «Прежде всего надо, чтобы банк пересчитал всю сумму. Конечно, будет выдано крупное вознаграждение, и вам тоже будет причитаться. Это вполне нормально, но придется подождать». Вдруг в каморку прибежал испуганный полицейский. «Иди-ка займись своими собаками!» – крикнул он Марион. «Они опять начинают волноваться!» Все 60 питомцев Марион разбежались по фабрике, срывая свою злобу на остатках товаров. Зрелище было великолепное. Собаки носились среди шелестящих бумаг, рылись в украшениях и потом бегали с воротничками на шее, с длинными бородами в зубах. Они грызлись из-за картонного крокодила, бросались друг на друга. Фабрика стала похожа на зверинец, окутанный тучей рыжеватой пыли и наполненный глухим рычанием. «Это ничего!» – засмеялась Марион. «Они просто немного веселятся. Я их сейчас успокою». Она посвистела сквозь зубы, и в помещении воцарился порядок. Сене вышел из кладовой вместе с детьми, вынося последний мешок. «Все», – с удовлетворением сказал он Лями. «На всякий случай вернемся завтра, посмотрим еще раз. А теперь займемся этими молодчиками». Он указал на 5 негодяев в наручниках. Они лежали под наблюдением бригадира и его людей в глубине цеха. Тассар открыл шествие, а Сене и Лями заставили арестованных идти, внимательно их оглядывая. «Лисица и бульдог», – с удивлением сказал Сине, взглянув на Пепе и красавчика. «Маленькая Фабер была права. А красавчик? Действительно красавчик». Габи и его компания держались немного в стороне. Высокий красавчик, подталкиваемый полицейским, был уже около двери. Проходя мимо детей, он повернулся к ним и сквозь зубы гнусно их обругал. Тут Фернан бросился на него, свалил наземь и, колотя его по лицу обоими руками, громко кричал. «Где лошадка? Где лошадка? Где лошадка?» Полицейским пришлось успокаивать мальчика, который не переставал дрожащим голосом повторять свой вопрос. Инспектор Сине побледнел. Такое впечатление произвел на него этот внезапный приступ ярости, бросавший свет на трогательную сторону всей истории. На то, о чем он и не подумал, будучи поглощен своими полицейскими интересами. «Не надо доводить себя до такого состояния», – мягко сказал мальчику инспектор Сине. «Твою лошадку найдут». «Вы это уже и раньше говорили», – рыдал Фернан. «А мы все ждем. Если бы не наша лошадка, мы бы сюда не пришли, и вы бы все еще искали ваши миллионы». «Как так?» – удивился Сене. «Ключ-то был в лошадке», – сознался Фернан. «Они это знали, они потому ее и украли, но ничего не нашли». «Не нашли?» – спросил еще более заинтересованный Сене. «Не нашли», – повторил Фернан. «Мы с папой выкинули все из лошадки еще несколько дней назад. На ключ папа не обратил внимания, он отложил его в сторону. А потом как-то раз мы с друзьями решили, что этот ключ непременно должен открывать какую-то дверь». «Прекрасно», – сказал Сене, – «но еще надо было угадать, какую». «Не было ничего легче», – продолжал Фернан. «Адрес был на ключе». «Это становится совсем уж интересно», – воскликнул Сене, для которого положение стало совершенно ясным в несколько секунд. «Но как же этот ключ попал к твоей лошадке?» «Этого», – сказал Фернан, шмыгая носом, – «никто из нас не знает. Но, может быть, вы что-нибудь об этом знаете?» Сене провел рукой по лицу и посмотрел в сторону. «Он уже как-то видел эту чертову лошадь, но когда?» Впрочем, на сегодня хватит. Последним вышел Рубло. Вид у него был довольно жалкий. Рубло уже больше не сдавался. Он прошел, низко опустив голову. «Этому?» – издеваясь, сказал Эмили. «Лучше было бы торговать машинками». Всем сразу стало снова весело. Длинное лицо инспектора Сине осветилось кривой усмешкой. «Вы пойдете со мной в комиссариат», – сказал он. «Это не займет много времени. Вы только все расскажете господину Бланшону и спокойно разойдетесь по домам». «Надеюсь, к нам не будут придираться», – сказал Габи вызывающим тоном. «Мы здесь ничего плохого не делали. Мы только играли, вот и все». «Вас никто упрекать не будет», – успокоил его инспектор. «А как насчет моих собак?» – без улыбки спросила Марион. «Брать мне их с собой?» Инспектор Сене с особым вниманием взглянул на странную девочку. Ей еще не было 12 лет. Она была всего лишь бедной маленькой девочкой, но в ее спокойном взгляде было нечто особое. Лучше иметь ее на своей стороне. «Отправь собак по домам», – мягко сказал ей инспектор. «Раз ты так хорошо умеешь с ними разговаривать». Марион улыбнулась. «Я возьму с собой Фифи, она не займет много места». «Хорошо, возьми Фифи». Марион вышла последней, сдерживая собак, которые прыгали, стараясь быть поближе к ней, и молча прошла с ними до самой дороги. «Идите», – сказала она, хлопнув в ладоши. «Чи-чи-чи». На глазах пораженных полицейских вся свора немедленно разбежалась и скрылась в темноте.